Шримад-Бхагаватам, песня 5, глава 25, величие Господа Ананты. Текст 14. О Махараджа Парикшит, я подробно описал тебе сотворение материального мира, который был создан сообразно желаниям и карме обусловленных душ. Охваченные множеством материальных желаний, эти души скитаются с одной планеты на другую и попадают в самые разные условия жизни. Так они и живут в материальном мире. Я передал тебе то, что услышал от своего духовного учителя. О Махараджа Парикшит, я подробно описал тебе сотворение материального мира, который был создан сообразно желаниям и карме обусловленных душ. Охваченные множеством материальных желаний, эти души скитаются с одной планеты на другую и попадают в самые разные условия жизни. Так они и живут в материальном мире. Я передал тебе то, что услышал от своего духовного учителя. Комментарий. О божественной милости Шри Шримада Бхактисиддханты Свами Прабхупады. В одной из песен Шрилы Бхактивинода Тхакура есть такие слова. Анади карама бхале пади бхаварана ваджале тарибаре надекхи упая. О Господь, я не знаю, когда началась моя материальная жизнь. Мне ясно лишь то, что я оказался в бескрайнем океане неведения. Я понял, что единственный способ выбраться отсюда – это найти прибежище у твоих лотосных стоп. С подобной молитвой обращается к Господу и Шри Чайтанья Махапрабху. Яи нанда тануджа кинкарам патитам мам вишами бхавам буддхау крипая тава пада панкаджа стхита дхули садрашам вичинтая. О мой Господь, о сын Махараджи Нанды, я твой вечный слуга. Но так уж случилось, что я пал в океан неведения. Сжалься надо мной, спаси меня от мук материального бытия. Итак, евехан рибхир упагантавья, гатайо ядха карма винирмита, ядхо падешам ануварнитаха, каман камаяманаихи. О Махараджа Парикшит, я подробно описал тебе сотворение материального мира, который был создан сообразно желаниям и карме обусловленных душ. Охваченные множеством материальных желаний, эти души скитаются с одной планеты на другую и попадают в самые разные условия жизни. Так они и живут в материальном мире. Я передал тебе то, что услышал от своего духовного учителя. Итак, сегодня мы продолжим вторую часть нашего маленького семинара «Закрепление информации и понимания какого-то такого, определенного понимания». Так, мы вчера с вами вспоминали панча-клеши и вспоминали, каким образом человек подходит к начальному пути преданного служения. И остановились с вами на 6 ступеней аништхиты, что баджанакрия, то есть выполнение практического преданного служения, делится на 2 этапа. Первый этап называется аништхита, неустойчивый, и второй ништхита, устойчивый. Итак, кто может мне назвать все эти 6 ступеней аништхиты? Надо погромче говорить. Я хотел бы вас сразу предупредить. Есть такое понятие, как имперсонализм. Когда вы думаете только о себе. Вы говорите так, что вы слышите. Вы говорите такие вещи, что только вы понимаете. То есть вы полностью сконцентрированы на себе. Называется эгоцентризм, так называемый. И когда человек что-то говорит, говорится брахмана, это тот, кто беспокоится о благе других живых существ. То есть в этот момент он, может быть, и может говорить, как он понимает, говорить, как он слышит. Но поскольку он заботится о благе других, он начинает как бы отрекаться от того, как он бы хотел сказать. Он бы, может быть, хотел так сказать. Это вот такая вот, такая. Вот мне сейчас, знаете, как тоже хочется здесь сидеть и так в благости такой, вот так говорить. Ну, в общем-то, вот такие. Но там никто ничего не слышит. Да и чихать на них. Самое главное, что я слышу, я понимаю. И вот здесь близкие мои слышат. А что там? Какая разница? Надо будет, они будут страдать, и у них спросят. А если не надо, пусть помрут. Таким образом, заботясь о благе всех живых существ, это значит, мы думаем о тех людях, которые здесь сидят. о их понимании, о их возможности слышать, что мы говорим, и о том, как даже здесь, какая здесь атмосфера, есть ли здесь вентилятор и так далее. То есть создать условия для того, чтобы живое существо смогло получить знания. И браманы, они беспокоятся об этом, о благе других живых существ. Даже в этом вопросе, чтобы они слышали и, говорится, Кала Дешапатра, могли в соответствии со своим уровнем хоть что-то понимать. И если мы даем какую-то информацию более высокую, то мы должны ее, понимая, заботясь о благе, потому что для них это не будет благом, если что-то такое, чего они не понимают. Значит, говорится, Утама, он должен съехать до уровня Мадхьямы. Или Мадхьяма должен, значит, немножко опустить планочку до уровня кого? Каништх. А Каништха может спустить планочку до неофитства, там, до какого. Потому что он заботится о понимании. Какой смысл говорить что-то такое, объяснять, если никто не слышит, ничего не понимает? Это я не о тебе вообще. Такое настроение бывает, и мне очень странно всегда, я очень удивлен. Когда люди как бы сами с собой разговаривают, то есть их не интересует, слышат ли все. Иногда бывает такая среда не очень внимательная, все равно приходится говорить громко. Все равно приходится говорить громко. Первое, это он сухомая. Объяснять или просто перечислить? Перечислите. Усахамая, Дана Тарала, Юрка Викальпа, Вишая Сангара, Ниамакшама и Тарангарама. Ну, это санскрит. Теперь кратко о всех уровнях. Усахамая — это энтузиазм неофита, когда человек, он очень энтузиастичен, но он ничего не знает, не знает, как правильно совершать верное служение. И потому его служение может приносить даже беспокойство. Ганатарала? Нет, давайте остановимся на Усахамае. Я бы хотел, чтобы было понимание какое-то немножко более глубокое, поскольку всем нам приходится сталкиваться с этой ступенью. И поскольку вы сказали, что оно может приносить беспокойство, как раз беспокойство никто не хочет. И поэтому давайте остановимся на всех этих ступенях более подробнее, чтобы каждый мог понять и, может быть, даже в себе разглядеть, где у него Усахамае, в каких случаях проявляется. Как? Потому что Усахамая может долгое время существовать. В разных ситуациях человек может проявлять ложный энтузиазм. Так ли? Я бы хотел услышать что-нибудь об Усахамае. Да. У человека есть в этом случае энтузиазм? Погромче. У человека есть энтузиазм на первых, ну, то есть на первых стадиях преданного служения, он вдохновляется, видя пример преданных, он видит, что другие преданные успешны, и поскольку он начал уже заниматься сам преданным служением, то он думает, что сама вовлеченность в преданное служение обеспечивает ему успех. Но он еще по-настоящему ничего не знает. Это Вишвана Чакарти Такур сравнивает с тем, то есть с сыном брамана, который только научился читать и писать немного, но уже считает, что он все знает и может давать наставления другим личностям. И судить о чем-то. И судить о чем-то. И еще за это к себе ждет самая еще такая, чего ждет он? Почитание и уважение, да. Уважение. Что за это именно его должны все уважать, почитать и прославлять. Но поскольку он дает, часто может давать даже неправильное наставление, то поскольку ничего не знает, то этим он приносит беспокойство и может даже сам в результате этого впасть в разочарование, очень вечно. Что бы он ни делал, все это не дает никакого знания. Две категории могут быть. Он может сам впасть в уныние от себя и может также разочароваться в ком? В авторитетах и в окружающих, да, в преданном служении. Особенно, если он сам в себе разочаровывается, это как бы меньше приносит беспокойство другим. Это его беспокойство. Но он также может разочароваться в других, думая, что они не ценят его вот эти все начинания. В результате этого человек, он может либо уйти с пути преданного служения, разочаровавшись полностью, либо если он следует Видхе, то есть у него есть духовный авторитет, он принимает его указания, наставления, то он постепенно избавляется от этой майи, то есть от невежества, и его Усата становится истинным, то есть он по-настоящему с энтузиазмом начинает действовать. И говорится, что иногда потом, то есть неофит, он может причинять беспокойство, иногда, чтобы остановить его, нужно даже наказание непосредственно. То есть иногда наказание является состраданием этой личности. На уровне Уцихамы обычно никогда не наказывают. Обычно не наказывают. Это на переходном периоде. Да. Обычно переориентируют или занимают его ложный энтузиазм. Если он принимает авторитет, то его вот этот энтузиазм будет занят правильным. Так, следующий, Дхана Тарала. Кто может рассказать об этом Дхана Тарала? Дхана Тарала – это резкие взлеты и падения. Неофиты именно. То есть они появляются в том, что резкие взлеты получаются тогда, когда человек вдохновлен проповедью. Обычно, когда приезжает в гуру, человек отправляется вдохновение, что-то делать. То есть человек как бы он очень хорошо вдохновляется проповедью гуру. Ты еще что думаешь? Кто еще может сказать об этом, об этой ступени? Взлеты и падения неофита. Резкие взлеты и падения неофита. Ты можешь что-нибудь сказать? Нет, вот ты можешь что-нибудь сказать. Это довольно обычное состояние. Некоторого периода такого, что я восторжен. Да, поначалу человек восторжен, вот это сухомает и так далее. А потом, когда этот период проходит, начинает, скажем, замечаться какие-то, скажем, недостатки. Ну и, скажем, человек, когда он в таком сентиментальном настроении, он сначала считает, что тут все должно быть совершенно. Вот. А когда видит несовершенство, он начинает, так сказать, хандрить. Иногда может даже, в общем-то, и выйти из движения. Да, это один из признаков. Это как бы более глубокое понимание уровня Дхана Тарала. Также есть более глубокие объяснения Уцихамая. Мы говорим как бы об общем, но это правильно абсолютно. Не знаю, кто насколько понимает. Я как бы старался так на таких на доступных уровнях объяснить эти Уцихамая, Дхана Тарала. Есть более глубокое понимание этих вещей. Дхана Тарала — это когда преданный во всех своих неудачах обвиняет окружающих. И из-за этого он видит, что все виноваты в том, что он не прогрессирует, плохая проповедь, нету приезжих проповедников, никого не привел. Он думает, что как бы из-за этого он не прогрессирует. Он еще не обращает внимания, что он неправильно повторяет мантру, что он не следует садхане, он еще ведет греховный образ жизни тайком. Он на это не обращает внимания. Он думает, что вся причина в том, что он не прогрессирует. В авторитетах, в преданных, в каких-то условиях. Это более глубокое понимание уровня. Какого? Дхана Тарала. И из-за этого он также впадает в уныние, считает других виноватыми. И поэтому он не видит, один из признаков Дхана Таралы, он прекращает видеть кого бы то ни было авторитетами. Он думает, что здесь все на самом-то деле так себе, все неофиты. И надо сюда обязательно пригласить гуру. И что он якобы вдохновляется только от гуру. Но на самом деле вдохновляться от гуру — это такая большая-большая квалификация нужна. Поэтому преданные не слушают лекции гуру на самом деле, а слушают с удовольствием лекции каких-то других преданных. И абсолютно ничего не соображают в лекциях гуру. И считают их достаточно неинтересными. Но поскольку они информированы, что это информированы чисто теоретически, что это гуру, он чистый преданный, видеть его и вообще слушать его, это благоприятно, как в разделах ведического знания кармаканды, что это очищает карму и так далее. А им кажется, что они находятся прям, что они все понимают, что говорит гуру. Но даже продвинутые личности, они поют всю жизнь. Как мне понять тебя, дорогой гуру? Я не способен понимать и не способен вдохновляться. И мы вдохновляемся образом, то есть мы вдохновляемся положением духовного учителя. Но то, что говорит гуру, и какие-то качества для нас могут остаться, что просто гуру такой, он добряк, такой добрый, никогда не скажет то, что скажет президент. Всегда так очень мягкий, и это нам нравится. Он как бы немножко удовлетворяет больше, чем другие наши что? Чувства. Он никогда не ругается, он всегда выслушает и так далее. И поэтому у нас может сложиться представление, что мы, несомненно, вдохновляемся гуру раз в год. Но на самом деле нас вдохновляют те, кто каждый день с нами общается. Каждый день. Это такое. Поскольку те люди, которые вдохновляют нас каждый день, они-то и понимают в основном положение кого? Гуру. Они понимают положение гуру. И поскольку человек находится на уровне вапу, ему надо тело гуру. Он вдохновляется от тела гуру, но ни в коем случае не вдохновляется от его проповеди и наставлений. Это, или если уж появляется такая личность, то Кришна говорит «Сомахатма судур лабха». Что такое? Редко встречается такая великая душа, которая сразу вдохновляется от гуру. В основном это вдохновление, оно такое тонкое и очень сложно уловить чувствами. И поскольку человек еще не квалифицирован, он может даже не заметить, как это влияние оказывается. Поскольку все мы находимся на платформе ума и чувств. Поэтому вы видите кучу альбомов с этими фотографиями и все. Это какой уровень? 1000 фотографий. Тело привлекает тело. Очень сильно привлекает тело. Но постепенно в процессе продвижения фотографий все что? Меньше и меньше. Ну иногда все больше и больше, меньше и меньше гуру, и все больше фотографий становится. Тех фотографий меньше, а фотографий, где я и гуру, побольше уже становится. А таких кадров не так много, поэтому фотографий поменьше. Там только я и гуру. Не гуру со мной, а я с гуру. Ну, гуру тут вот рядом стоял как-то. А вот я с гуру. И так далее. И потом еще поменьше, поменьше. И побольше все наставлений, побольше наставлений, побольше наставлений, действий, деятельности. И так один альбом меняется на другой. Такой внутренний, как бы человек начинает прогрессировать. И так это Дхана Тарала. У Цихамая точно так же, вот, как сейчас говорил Раланатх Прабху. Это восторг. Все чистые преданные. На уровне Уцахамая все чистые преданные. То есть человек так относится к преданным, что все преданные, замечательные, хорошие, он все идеализирует. И мы видим, как он говорит, я ж думал, преданные вот такие, а оказывается они... Это вот Гана Тарала начинается. А когда Уцахамая, ему кажется, что все преданные, они все инициированные, они уже у них, они крылья прячут где-то под диваном. Браманы, так они вообще, это уже все, так сказать... Это называется уцихамая. Уцихамая. То есть это более глубокое такое чувственное понимание. Не только что он думает, что он что-то соображает, а он так еще и воспринимает окружающих. Он думает, все, ой, какое счастье. И вот когда вы видите человека на уровне уцихамая, он такой, какое счастье, что я здесь! Ой, какое счастье! И это заплачет, он прямо весь такой, такой, прямо такое счастье. Ой, божество! И он что-то вспоминает, кто у него умер и плачет. Слава Богу, теперь никто не умрет. Ну, у него разные ложные представления, и он исполнен этого сентиментального энтузиазма. Такого. Можно еще глубже. Поэтому мы так поверхностно. Потому что так вот, а то многие люди, если глубже углубить, тогда многие увидят, что они еще на уцахамае. И поэтому, чтобы многие не увидели это, а как бы увидели себя немножко на более высокой ступени, мы так поверхностно. Потому что этот уровень может очень долго сохраняться. Очень долго. Но он может смешанным быть. В одной ситуации уцахамая, по отношению к какой-то ситуации, что-то там такое. А в другой ситуации может проявляться Гана Тарала. То есть вот человек, допустим, когда видит гуру, он может проявить уцахамаю. А когда видит президента храма, проявить Гана Таралу. по отношению к президенту храма. Ну, сволочь, все из-за него. А когда гуру еще такое делает непонятное, что гуру потом подходит к президенту и говорит, ты его это. Как-то, ну, за вожжи потяни там немножко. Что-то он прям такой очень странный. Ну, он говорит, это он такой, я боюсь таких. Слишком сильно его цахамаева, вот так сказать. Не дай бог, что-то потом увидит не так и разочаруется полностью. Так сказать, он в таком состоянии вообще. Понимаете, да, что эти уровни могут в зависимости от ситуации также проявляться по отношению к разным ситуациям, к разным личностям, к разным событиям. В каком-то событии мы можем быть на уровне уцахамая. Понимаете? А, фестиваль, фестиваль! Ой, на фестивале! Там прямо вся према, там приедет према, и будут раздавать прему. На приезжай с фестиваля. Ну что, были, да, море было. Ой, ой, как было классно, потому что если скажешь, что было не классно, то вроде как дурак, зачем деньги потратил. И, ой, было здорово. Но мы видим, что он остается каким? Преданным. Прежним. Никакого абсолютно ни энтузиазма не привез. Просто потратил деньги, посмотрел на людей. И даже с этим уровнем Гана Тарала еще больше увидел недостатков, всяких проблем и всего остального. Знаете, как в некоторых храмах, куда очень часто приезжают гуру, там никто уже и не кланяется, никто шибко не падает, дандаваты. Там уже гуру это как бы, ну, одно и то же, что вот президента видеть или какого-то. И также гуру, он туда-сюда ходит, о, гуру идет, это кто? А, это не знаю, а это кто? А, это. Но в тех местах, где раз в год там, о, там, все это, как бы звезда Вифлеема. Как бы это целое событие всегда. Но в тех храмах, где в месяц 6-7 махараджи в месяц. То есть только один уезжает, второй приезжает. И все так. Также прекращают ходить на лекции, опаздывают. Так, сюда, где-то там. А когда несколько гуру приезжают еще, тогда еще такие. Поэтому иногда у человека на уровне уцахамая или Гана Тарала ему кажется, ух, если бы я был там, ой, я бы вообще закланялся или я бы заслужился. Ну нет. Поскольку это ложное майя, то есть ложный энтузиазм, ложные представления. Он так себя, что отнюдь не бывает, не ведет, или может повести себя, но также опять же ложно, не зная, как действовать в такой ситуации. Можно еще глубже об этих уровнях рассказать, еще углубить, еще, ну, не будем, а то сразу. Все. Все это со мной до сих пор и происходит. Гана Тарала. Вторая ступень, когда все виноваты. Все виноваты, что я не перегрессирую. Что-то так все изменилось. Суцахамая, когда человек попал на уровень Гана Тарала, он говорит, что такое все изменилось? Было так все здорово, совершенно, и вдруг все так омрачилось. Это только всего лишь вторая ступенька Баджана Крии, которая называется Гана Тарала. И человек при этом, вот, заметьте, и на Уцахамая, и на Гана Тарале он знает, что всякие разные шлоки, выдергивает выражения из лекций, из книжек. И как бы создается, а для тех, кто еще даже не на Уцахамае, для них создается впечатление, что это человек, что большой знаток шастр. Вы замечали это, да? Какую-то цитату там. А вот тот-то махарадж говорит в лекции. Ква-ква-ква. А вот в книге Прабхупада в комментарии пишет. Ква-ква-ква. И так далее. И кто, тот, кто новичок, он думает, вот это да. Ух, как изменился Гоха, или ух, как изменилась Клавка, вот это да, шпарит, какие-то там цитаты. И человек, он в этот момент, когда он даже спрашивает, он думает, что он такой, что продвинутый, такой продвинутый. Так, ну хорошо, а вот в Бхагавад-гите, еще он цитирует, он говорит страницу, научно же все, страницу, цитату, да, там, главу, он говорит, Бхагавад-гита, глава 16, текст 35, абзац 8, так сказать, Шрила Прабхупада говорит, туди-сюди, туди-сюди, сюди-туди, туди-сюди, что можете сказать, а? Вы что-то говорите, а у него уже заранее подготовлена другая шлока. Так-так-так, но с другой стороны Шрила Прабхупада в абзаце 8 текста 34 глава 85 говорит туды-туды-туды-туды, сюды-сюды-сюды-туды. И еще в одной лекции вот Бхактибайбха Махарадж сказал туды-сюды, туды-сюды. И в этот момент я продвинутый. Вам знакомо это, нет? Я могу еще глубже сказать, я Буцахамая. Поэтому я сказал, это обзорная вещь. Потом я вам дам семинар по другому уровню, того же самого. Поэтому всегда кажется, что мы все уже знаем, и надо еще что-то больше. Но мы лишь поверхностно изучили. И так и не поняв глубокого понимания, что такое Уцахамая, что такое Ганатарала, какие привязанности на Уцахамая, какие гуны влияют в этот момент. Как... Это глубокая наука. Можно каждый раз черпать. Поэтому и говорится, что кто полшлоки даже поймет, глубоко он уже back to Godhead. Полшлоки. А мы говорим, нам надо новое. И чем больше у нас, это знаете, как наркотик. Иллюзия, она как наркотик. Чем вы больше ее ставите, да, тем вам дозу все больше увеличивает. Но на самом деле, что глубокого осознания так и не происходит. То есть как некое такое заполнение пустоты какой-то происходит просто и все. Знаете, как вот эти цепи. Такая тоненькая цепочка, потом надо побольше цепочку, потом побольше. Но мозгов-то все и не больше, и не больше. Цепь-то здоровее, а мозгов-то что? Вот точно так же. Информации все больше и больше, а реализации вся та же и та же реализация. Реализации даже порой бывает все меньше и меньше. Человек как бы просто наслаждается в уме. Такой вид даже секса есть, как бы вот это. Информация. А реальная деятельность этого человека может что? Уменьшаться. То есть он все больше спекулирует. Помните, эта история как раз по этому поводу есть. Джива Госвами называет их мудхами, ослами, которые тысячи перештудировали тысячи произведений ведических, знают тысячи шлок, но не понимают даже их смысла сами, истинного смысла. И поэтому он называет их мудхи, ослы. И они ищут таких же ослов, чтобы передать им такое же вот представление, что кто много знает информации, тот и продвинутый. Но сами даже не понимают смысла, как вот эти санскритологи разные все, они очень много знают. Но только перевод Прабхупады и его комментарии сделал людей преданными. Только его перевод сделал преданными людей. Все остальные переводы не сделали никого преданным. Но они санскрит и все знают, им кажется, что они так много знали, столько информации. Они даже могут находить недостатки в переводе Шрилы Прабхупады. Но Прабхупада перевел полностью дух. А дух — это и есть смысл. Шабду. Он перевел шабду, дал дух, то умонастроение, которое там вложено, а не слова. Точный перевод слов. Он дал точный перевод духа в той форме, в которой может быть понято вот такими людьми, как мы, вложив туда всю свою преданность. А люди, когда ищут этого поверхностного, они всегда сбиты с толку и находят противоречия. Поэтому эти уровни тоже имеют более глубокое, как бы, такое понимание. Следующее. Виюдха Викальпа. Сомнение и непостоянство на уровне ума. Кто может рассказать, что это такое? Нагнетание ума. Погромче. Ну, кто хочет отречься, то может не жениться или отречься. И каждый раз он цитирует какой-то шаг, какой-то шлоп. Он хочет отречься, и цитирует какой-то шлоп. Кто еще что-то может сказать? Нет, это не тот уровень. Это объявление войны чувством называется. А это называется не сомнение, не постоянство на уровне ума. Ветхая Викальпа. Так, пожалуйста. От обстановки. Что-что? От обстановки? От обстоятельств зависит. То есть вот где-то вы просто выслушал одну лекцию. Вот так. Потом другой услышал, где-то пообщался, это сильно влияет на выступление где-то. И там опять увидел, а вот здесь так-то сзади, и потом начинает так вот это решение. То есть это называется каништха. Конечно. То есть он не знает хорошо выводы священных писаний, его вера всегда зависит от влияния. То есть ему кто-то так рассказал, у него вера появилась. Другой пришел, рассказал по-другому, и вера сразу исчезла. То есть на его веру влияет та информация или тот человек, который ему говорит. Его веру можно легко поколебать. Его убеждения, его выбор. Это конечно. И все препятствия, которые у него возникают, он думает, что это из-за того, что он неправильное положение снимает. Да. И поэтому он начинает думать, как неправильно занять положение, чтобы продолжать это служение. Или он как бы вот с этого уровня Ганатарала он переходит, поскольку на Ганатарале он видит, что все виноваты в том, что он не прогрессирует. Он начинает делить людей, или видит, что они все не продвинуты, ему только гуру надо, или только вот самого главного. Потом самым главным он, и так дальше, если он не прислушается к тем, кто перешел этот уровень. Если он переходит на следующую ступень, то он начинает видеть, что у него проблемы, наоборот. И чтобы их решить, он начинает думать, как же мне поступить, оказывается, здесь я виноват, я просто в неправильном положении, у меня, я не по варне занят, варна не та, вот как, когда я буду чувствовать удовлетворение, так, и ашрам чувствую не тот, и варна не та, они же ничего не знают, как меня правильно занять, вот теперь мне надо найти вот эту книжку, где соционика, вот это вот, это варна, варна, вот, и когда по варне я буду занят, вот, о, тогда я стану счастливым в преданном служении. И они хотят увидеть и варну, и ашрам, и они начинают метаться. И на этой стадии, вот Майпурчандра Прабху сказал, они все время также продолжают еще больше что делать? Цитировать Писание. Они наизусть шпарят. Ладно бы они как бы там что-то где-то в книжкинах. Они шпарят наизусть порой, даже комментарии цитируют. И со стороны также создаются впечатления, что они что? Поскольку у нас же такое представление, кто цитирует больше, тот и... Это неплохо. Но это не всегда используется правильно, и не каждый раз человек понимает смысл того, что даже он цитирует. Да? Еще характерно, что поскольку человек, он, личность-то еще у него клеши в сердце, и поэтому любой выбор, который он делает, этот выбор, он основан на клеше, то есть на стремлении, но он нет, поэтому любой выбор, который он делает, он неправильный. Да, потому что он связан в первую очередь с наслаждением собственных чувств или с удовлетворением собственных чувств, которые все стекаются куда? Ну, и так на голову показывают. Ум-то в сердце. В ум. Они стекаются в ум. И он постоянно стремится этим выбором удовлетворить свои представления в уме. Несомненно. А его ум... Это что? Прибежище вожделения. Таким образом, он через это пытается на самом деле удовлетворить свое вожделение. Неправильное. Либо получить ложное отречение, что является тоже вожделением. Либо... устроить свое вожделение поудобнее, и так далее. И также этот уровень вьюдха-викальпа может проявляться в разных ситуациях. В разных ситуациях. Если идет общение с имперсоналистами, может сюда пойти, потому что они могут разные проблемы вести. Допустим, с вашей личностью могут вести проблемы. Я уже перечислял, что нужно сократить как до минимума общение с непреданными. Если человек хочет прогрессировать, он должен прекратить общаться. Общаться — это значит выслушивать их философию. Я понимаю, на этом уровне может метание ума? Конечно, общение тоже может быть, несомненно. В любом уровне. Нет, вопросы потом. Вы записываете свои вопросы. Сейчас я вас спрашиваю, а не вы меня. А я просто дополняю, чтобы немножко поглубже как бы вам. Поскольку раз уж тут я начал спрашивать инициированных преданных, чтобы узнать, каково их понимание этих уровней. И был очень счастлив, что они немножко глубже понимают. Но можно еще глубже дать. Но в общем это так. Взлеты и падения неофита, резкие взлеты и падения. И Вишванатха Чакраварти Тхакур обобщает, и тот, кто понимает глубоко, он может понять, о чем он говорит. Что когда... он понимает предмет, он вдохновлен. Когда он не понимает, он раздохновляется. Он говорит так просто, но в этом скрыта вся глубина. Когда это удовлетворяет его понимание, то он вдохновлен. Когда его понимание не удовлетворено, то он что? Раздохновляется. А его понимание, несомненно, какое? Да. Ментальное. И сенте ментальное. Он может просто искать удовлетворение своих представлений. И поэтому ум мечется. Он пытается шастры так использовать, чтобы каким-то образом эта шастра удовлетворила его понимание. И он также проповедует. Также проповедует. То есть как бы использует Писание для удовлетворения своих чувств и ума. И он пытается так других убедить в том, что это правильно. То есть он-то не понимает, что он говорит, это и есть духовно. Я вот по шастрам живу. по шастрам женился, по шастрам развелся, по шастрам убил, по шастрам. Все по шастрам. Они думают, что они так продвинуты, что они могут толковать шастры. И поэтому нужен авторитет, который знает, что говорится в шастрах. И как надо поступить, и к чему относится эта шлока. А не заниматься этой эклектикой. Знаете, да, что такое эклектика? Нанизывание фактов на свое усмотрение, как вас удовлетворяет. Брать какие-то факты, но так их нанизывать, что это будет полностью подтверждать ваше желание, ваше эгоистическое желание. И чтобы его как бы осуществить, вам надо так нанизать, такие авторитетные вещи, но так их нанизывать, чтобы оправдать свое желание, материальное желание, и получить это. Следующий уровень. Вишая Сагара, война чувством. Скажите, кто что может. Кто, может быть, что-то понял. И не так просто выяснил информацию, а кто что думает об этом. Вот как я говорил, след в след. Слушает. Запоминает. Еще что думает. Вот многие здесь запомнили. Но иногда я хочу узнать, ну что вы думаете по этому поводу? Вот сейчас я спрашиваю, что вы думаете по этому поводу? Вишая Сагара, войны чувством, война чувством. Вот сначала скажите, что вы запомнили, что это такое? Объявление войны чувством. Когда преданный видит свои привязанности и точно их знает, и объявляет их. Сам, он думает, сам. Я сам себя знаю, как правильно это сделать. Вот на всех этих уровнях, Утсахамая, Канатарал, и все вот, они что-то, он всегда знает сам, как решить эти проблемы. Поэтому все ачарьи говорят, обязательно нужно что? Витхи, руководство. Поскольку сам он будет руководствоваться только что? Этими клеши. Он всегда будет руководствоваться этими клеши. Как только бы его вы не пытались, он в итоге всегда будет руководствоваться только этими клеши. То есть своим невежеством. А оттуда ложное эго, вот это все. И он будет делать либо грубый материальный выбор, либо тонкий, но материальный всегда. То есть материальный будет действовать. Итак, Вишая, Сагара, кто что думает об этом? Что это означает? Что преданный, вот примеры какие-то, чтобы немножко прочувствовали все, что это такое. Медитирую на это, как бы. Симпатия, антипатия, камень преткновения. Да. То есть, что благоприятная медитация, что неблагоприятная, все называется медитацией. Значит, вы как бы концентрируетесь на этом объекте или на этих объектах. И концентрация на объектах постепенно развивает как раз что? Привязанность. Или симпатия, или антипатия в итоге превращается в привязанность. Из привязанности возникает гуна страсти. Из страсти появляется вожделение. Когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Когда оно удовлетворено, возникает жадность и привязанность. Понятно, да? Поэтому говорится, что человек должен правильно осматривать объект. В правильных взаимоотношениях находится. Еще что-то может привести пример какой-то. Отречение. Плоды такого отречения, говорится, жалкие, временные и не ведут к истинному отречению. Поскольку это отречение в гуне страсти или невежества. Кто еще что может сказать? Вот как он понял, что это такое? Вишая Сагара, война чувств. На уровне Вишая Сагара человек он может иметь авторитет, но он также... Что может? Он на всех уровнях может. Нет, знаешь, ну, то есть именно на этом уровне он как бы принимает авторитет, а как? И свои ложные представления выставляет авторитет. И хочет они подтвердиться. Авторитет, видя его энтузиазм, именно на этом уровне, а энтузиазм это перевод греческого «вселился Бог». То есть он, если видит, что неправильно человек говорит, он как бы поддерживает его. Он говорит, ну, я думаю, что может неправильно будет, что так идет. Он говорит, я попробую, ну как бы попробую, но я думаю, что неправильно. И человек проходит определенный промежуток времени, и он говорит, да, точно, вот я попал. Ну, мне же тут раз же говорили, и он раз опять возвращается. Он может возвращаться несколько раз и говорить опять какие-то новые идеи. Но эти идеи потом он говорит, ну ладно, еще раз попробуем. Как говорится, дурак учится на своих ошибках, умный на чужих. И наступать на одни и те же грабли. И человек, когда он уже несколько раз подошел и убедился в этом, что на самом деле у него проблемы в уме очень большие, он может стать как четкое руководство авторитета. На этом уровне начать принять полностью авторитет. Я думаю, что ты говоришь о вообще о принятии авторитета. Это относится к любой категории. И на любом уровне такие отношения есть, на любом абсолютно. Но они постепенно все более как бы стабильные такие отношения. Это неофит такой. Это называется протякша. А потом пороша, апороша. Это вот эти уровни. Потому что на уровне адхокшаджи или даже апороши человек уже четко верит духовному авторитету. Постепенно эта вера развилась. Он на уровне чувств. То, что ты говоришь, это в основном протякша. Это начальные взаимоотношения с авторитетом, построенные на сентиментальности, на чувствах. Протягши — это чувства, материальные взаимоотношения. Поэтому он его перепроверяет. Он говорит, вот так, так, так, авторитет, хорошо, сделай так. Он его не хочет разочаровывать. Но я думаю, может быть, лучше так, но видя отпор, сразу, то, как, да вот так, все, да, точно, это хорошо, давай делай. Он делает это, у него ничего не получается. В следующий раз он опять новое какое-то говорит, о, да, ну здесь не получилось, я понял свою ошибку, и опять начинает он что-то говорить, но он не признается, что он просто не послушался вас. И он что-то новое говорит, он говорит, да это я, вот я просто не прав. И опять смотрит, он не видит причины того, что он не прав. И он думает, да, он опять, значит, на эти грабли наступит. И он уже новое что-то говорит. И если авторитет ему говорит, ну а я думаю, может быть, да вы что, да я вот так, я же знаю. Он чекал, давай, еще раз давай. Он даже его может вдохновить на это. И он опять на те грабли, опять по лбу. Потом он говорит, ну вы правы были. Вы были правы. Но где-то внутри он говорит, ну я же тоже был прав. И кто, конечно, да что ты. Даже ты больше был прав, чем я. Я да так что-то ляпнул там. И попал, видимо, путем тыка. И он опять такой довольный. Да, вот я вас очень уважаю. Если уж есть кто авторитет у меня, только вы. Так, вот такие отношения между... Он его так прославляет, потому что авторитет всегда позволяет ему как бы быть либо на равных, либо даже в каких-то случаях, что повыше, да, все время повыше. И он говорит, какой авторитет просто. А вот тот авторитет все мне говорит как надо, и я полным идиотом выгляжу. Поэтому он что? Какой авторитет? Плохой, несомненно, плохой авторитет. Потому что рядом с ним я все время себя чувствую полным идиотом. А разве ж я идиот? Если он такой умный, чего ж он такой бедный? Или там что-то еще начинается. Итак, кто еще что-то может сказать о войне чувств? Да. Из-за чувств или из-за объектов? Вот здесь надо разобраться. Я хотел глубокое понимание ваше. Объявление войны чувствам. И на самом деле мы объявляем войну не чувствам порой, а кому? Да? Объектам. И вот по этой причине мы что делаем? Еще больше привязываемся к тому, от чего хотим. Потому что мы можем даже не соображать, где чувства, где объекты чувств, где органы чувств. Чувство. А что такое чувство? Он может даже не понимать, что такое чувство. Что такое органы чувств? Что такое объекты чувств? И что значит соприкасаться? И что значит удерживать? Тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть притворщик. Таким образом, искусственное удерживание своих чувств, объявление вот им войны, приводит к тому, что человек еще больше привязывается. Потому что притворство приводит еще к большей привязанности. Кто может еще что? Любой пример привести, как это происходит и как выскочить оттуда. Например, человек искусственно пытается, он начинает там сигареты прятать, как на себя там, другую руку накладывает. То есть как бы вроде бы пытается хорошее дело делать, но потом, когда к нему, например, в гости приходит человек, там, который курит, он пьет, сигареты есть! То есть у него еще больше вкус, да, такой как бы появляется. Можно даже сравнить, как человек, который решил не кушать. у него желание есть меньше становится, чем он дольше не ест, или все больше и больше? Больше. Почему? Потому что насильно. Да, потому что он сделал насилие. Правильно, молодец. Насильно. Он начинает искусственно, это значит насильно, удерживать свои чувства от их объектов. Насильно. И тогда какой выход? Вот мы не кушаем, и желание есть все, или не дышим. Чем я дольше не дышу, тем у меня что, больше желания или меньше дышать? Воздух становится вообще таким. Так и люди иногда, они так брахмачари, они так удерживают свое брахмачарство, но потом они вообще везде видят. Дерево видят и ногу напоминает, гору видят, напоминает грудь, траву видят, напоминает волосы, так, кстати, все остальное. Понимаете, да? Потом уже все везде, у них только одни мысли, они спать ложатся, у них там все, эти сны. Почему это происходит? А? Ложное отречение. Ложное отречение. Потому что взамен ничего нету более вкусного. Ничего нету более вкусного взамен. И у человека начинает такое психическое отклонение даже начинается. Он может даже сумасшедшим стать. Чокнуться может. От этих всех искусственных, искусственного метода отречения. Хоговайраги, или называют маркатовайраги. Отречение обезьяны, которая только и думает об этом на самом деле. Поэтому, говорится, чувства должны быть заняты в служении. Чувства должны быть заняты в служении. Что это означает, занять чувства? Вот представьте. Вот сейчас я бы, может быть, хотел бы сматериться. У меня есть такое чувство сматериться сейчас. Но в разуме у меня есть знание, что материться очень плохо. И я это полностью принимаю. И поэтому я не матерюсь сейчас. А даже наоборот, говорю какие-то очень интересные вещи, связанные с Кришной, с Писаниями. Таким образом, это чувство, желание говорить, да, или желание, оно занимается в соответствии с каким-то знанием. Или хочется разгневаться, чувство гнева появилось. Но я знаю теперь, в какой ситуации надо гневаться, в какой не гневаться. Занять гнев. Не избавиться от гнева, а что сделать? Занять его. Таким образом, вся проблема в занятии. Займи. Поэтому мы повторяем. О всерадующий и привлекающий Господь, о внутренняя энергия наслаждения Господа. Займи меня в преданном служении. То есть вот займи, у меня есть какие-то качества, займите их. Просим, чтобы это заняли. Есть потребность говорить, надо говорить об этом. Есть гневаться, вот гневайся вот в этих ситуациях. Вот в тех ситуациях нельзя гневаться. То есть мы начинаем знанием контролировать свои чувства. Знанием контролировать свои чувства. Следующий как уровень называется? После Вишая Сагара. Ньямакша. Что это означает? Способность следовать принятым обетам. Саня, когда человек начинает... Надо громко говорить, там сзади не слышно. Неспособность следовать принятым обетам и улучшать свое преданное служение. Что такое неспособность следовать своим обетам? Вот многие, да, сейчас на уровень Прабхупады Ашрая заскочили. Или на Гуру Ашрая, или кто-то на Кришну Садхаку. Ну как, многие способны следовать тому, что говорится в этих обетах? Многие или нет? Так, честно, положа руку на живот. А? Вот скажите, кто переживает эту стадию, что не способен следовать тому, на что запрыгнул? Вот видите, практически 90% запрыгивают туда, куда, чему следовать даже не могут. И дальше продолжают это делать. То есть они даже не анализируют, что запрыгнуть. Потом, когда новая шикша или новая возможность подпрыгнуть еще выше, они что? Они готовы подпрыгнуть еще и еще подпрыгнуть. Хотя четко видят, что не способны следовать этим уровням. Не способны. А потом они удивляются, что все изменилось вокруг. все изменилось. Как же так? И лучше шлоку еще одну выучить и ляпнуть, и все будут думать, что я строго следую чему-то. Но это такая наука, что сразу мгновенно распознается человек. Он сам объявляет о всех своих проблемах. С языка это слетает, потому что язык, он ум. Выдает. Поэтому Прабхупада говорит, умное лицо еще не говорит о том, что человек, как только он открывает рот, как с его языка слетает, кто он такой. На какой ступени, на каком он уровне, чему он следует, чему не следует. Есть целая наука. Как услышать это? Говорится, что преданные видят чем? Ушами. Ушами. Они слушают такого человека, и все его проблемы сразу видны становятся. Итак, неспособность следовать принятым обетам. Значит, человек делает обеты какие? А? Ложные. Он не принимает. Поэтому не надо обижаться. Каждый человек здесь занимает то место, на котором на самом деле находится. И получает те отношения, которых заслужил сам. Это очень важный аспект знания. И вот это чувство несправедливости, того, что я якобы на другом совсем уровне, это и есть что? Иллюзия. Или что? Лицемерие и лживость. Обман. То, чего нет. Есть очень много инициированных преданных. Есть очень много инициированных преданных, которые не следуют. Инициированных преданных, которые не следуют данным обетам. Есть очень много дважды инициированных, которые не способны следовать тем обетам, которые необходимы на уровне второй инициации. Есть. Но они стараются, стремятся следовать. Но порой, что? Не имея должного руководства, и не имея... Что значит должное руководство? Своим примером, много примеров было. Добровольно. Они не слушаются то, что говорят, как надо, как действовать и как эта проблема может решиться, поскольку хотят немедленно, поскольку очень осквернено сердце. Они в итоге остаются на этой платформе. Но поскольку они видят, что кто-то прогрессирует, они начинают говорить, да я же раньше его, да не может, и они начинают обманывать все больше и больше. И они в итоге превращаются, несомненно, в неудачливых йогов. Неудачливых йогов. Поэтому не надо думать, что все так просто и массово. Каждый, как говорил Прабхупада, в своем самолете сознание Кришны летит к Кришне. Вы не можете в чужом самолете улететь. Каждый летит в своем самолете сознания Кришны. Вы поняли, да? Поэтому не обижайтесь и не удивляйтесь. Весь этот семинар был как бы цель, чтобы вы поняли научность этого метода и не обвиняли других в своих неуспехах. Поскольку ответственность делать или не делать, так себя вести или не вести, так лежит на ком? Непосредственно на живом существе. Оно хочет обмануться и обманывается. Когда оно не хочет обманываться, нужно принимать тапасию, аскезу. И люди иногда очень много делают внешне. Они выращивают хлеба, они там где-то на огородах. Вот сейчас, допустим, кто-то может думать, я для храма делаю вот это вот, капусту там выращиваю. Но его джапа, который он обещал повторять хорошо, может что? А он может думать, что это взаимозаменяемо. Может так думать. Или он как говорит, если ты не можешь делать это, делай это. Он думает, я уже не могу следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, поэтому могу просто работать для Кришны. Это означает, что человек не может следовать регулирующим принципам бхакти-йоги. А может только пока что еще? А? Работать для Кришны. Вы понимаете, о чем я говорю? И точно так же у людей. Они еще могут не следовать регулирующим принципам бхакти-йоги. А просто у них есть возможность работать. Вот они тут на кухне, многие преданные, на кухне там что-то много делают, много того, много всего. Но они просто работают для Кришны. И когда вы видите, как они слушают, что они понимают, как они повторяют святое имя, как они следуют данным обетам, там все время проблемы. Они плохо слушают, плохо воспевают, абсолютно не помнят правильно, правильного памятования нету. И тогда им тяжело. Они не способны добровольно следовать регулирующим принципам бхакти-йоги. Поэтому Кришна предлагает им работать для него. То есть что-то много делать такого, физически там или как-то. Ну, то есть какую-то специальность у человека, профессия. Он не может следовать регулирующим принципам, потому что регулирующие принципы включают в себя дружбу с преданными, то все, и человек может не в состоянии этого делать. Правильные взаимоотношения с авторитетами человек не может быть неспособным. Даже к обучению, то есть все время в каком-то противоречии. Поэтому начинается шикша постепенно. Как человек должен постепенно понять, что важно. А он думает, что вот он важный такой, что он много тут на кухне стоял с утра до ночи, и все должны его за это уважать. Ну и вот джапа. Он работает для Кришны, мы ему благодарны. Но он лишь просто, что, как результат этого, может развить, что? А? Работает для меня, ты что он там говорит Кришне? А? Совершенство, ты достигнешь совершенства. То есть сможешь что? Слушать, повторять. Через эту работу ты можешь начать потом делать. То есть, если это делаешь, к этому перейдешь, это делаешь к этому. И так постепенно можно продвинуться этой. Итак, Ньяма-кшама, неспособность следовать принятым обетам и улучшить свое преданное служение. Неспособность следовать обетам мы разобрали. Что значит улучшить свое преданное служение? Кто понимает, как это? Улучшить свое преданное служение. Не стремиться улучшить сервис своего преданного служения, то есть. Не обращаешь внимания на качество этого служения, не думаешь, как лучше его выполнять, то есть, как для того, кого выполняешь это служение. Ну, хочешь же, хочешь. Хочешь, но не узнаешь желание, как лучше это сделать. Еще кто что думает? Думаешь только о том, как тебе это удобно делать, а не как для авторитета. То есть, какой авторитет должен быть повторять именно его. Думаешь только о том, что... Анукулья. Это значит делать так, как удовлетворяет того, кому вы служите. И практически мы видим, что очень многие люди полностью дисквалифицированы. Они делают все то, что вас беспокоит. Все, что они для вас делают под видом служения, только приносит вам беспокойство. Это как называется? Правильно. Кто-то там сказал. Как называется? Утсахамая. Конечно, это утсахамая. Такое служение только что приносит субал. Беспокойство. Это утсахамая. А человек может мнить, что он уже так продвинулся, понимает слова гуру, там шастры цитирует. Но все это утсахамая. То есть такой ложный энтузиазм, который причиняет только беспокойство. Только беспокойство. То есть человек может вам делать то, что вам не только не нужно, а даже вас беспокоит. Но он уверен, что вам это нужно, и что вы удовлетворены. И будет вам это что? Впихивать. Прямо нагло. Иногда люди доходят до такой наглости, что я просто потрясен бываю. То есть такая майя, такая иллюзия, такое вожделение у человека, что покрывает полностью истинное знание, истинное ощущение, чувство. То есть полностью эгоистическая платформа. Человек делает все то, что вас беспокоит. Все абсолютно. Ничего не делает то, что вас радует. И полностью уверен, что он вам служит, и у вас какие-то взаимоотношения там. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому будьте внимательны. Взаимоотношения с авторитетом — это тогда, когда вы хотите на самом деле сделать так, как ему будет, по крайней мере, неплохо. Хотя бы неплохо. То есть ему вообще это нафиг не нужно. Но, по крайней мере, вы что-то делаете, вот бочку там заполняете водой. По крайней мере, ему хорошо. Что вы его что? Не беспокоите. И ему хорошо от чего? Что вы слушаетесь. Слушайтесь. То есть он вам говорит что-то такое, что вы делаете то, что постепенно вас занимает. Вас занимает. И порой это не нужно, но нужно что-то другое, чтобы вы были заняты. Заняты. Понимаете? И вот это занятие, заняты под руководством. Иногда важна не сама деятельность. Помните, я рассказывал вам историю, как один ученик пришел в христианстве, как бы, ну, пример такой. Он точно показательный. Как он пришел к учителю и сказал: «Я хочу быть вашим учеником». А учитель садил капусту. И он стал смотреть, как учитель так странно делал. Делает лунку, и вершком в землю, а корешком наружу. Вершком в землю, корешком наружу. И он так стоял и смотрел, и думает, что-то видать. Он, ну, трансцендентальная личность, видимо, запыхался, учеников много, видимо, они нарушают, и у него проблемы, видимо, там. Что-то он не то делает. И учитель сказал, хорошо, сейчас мне надо, я посмотрю, каков ты ученик. Ты вот видишь, я сажаю капусту. Он говорит, да, вижу. Он такой смиренный. Да, я вижу. Он все. Вот за меня продолжу это все. Вот так же делай, как я делал. Все. И ушел. И он думает, ну сейчас я, о, бедный духовный учитель, он там что-то не туда. Ну, видать, проблема. Ну что, я понимаю, гуру, там столько ответственности, столько всего. Ну еще, видимо, возраст уже немножко. Ну ничего. И он взял, его капусту выкопал и посадил корешками. Ну как правильно. Все сделал правильно, все. И довольный такой. И приходит учитель, и смотрит на это и говорит, это что такое? Он говорит, как что? Я вот капусту посадил, все успел. И такой счастливый. И он говорит, я же тебе сказал делать так, как я делаю. И сказал, так это неправильно, капуста же не вырастет. И учитель улыбнулся и сказал, в духовной жизни важна не капуста. В ученичестве важна не капуста, а что? Послушание. Послушание. С этого начинается ученичество. Послушание. Я хотел видеть твое послушание, а не так, как ты будешь меня исправлять. Потому что целью, ты не знаешь, какова цель была, что я так делал. Цель была посмотреть, как ты послушание будешь исполнять. Будешь ли ты служить, слушаться? А как, а потом что там? Там есть вторая часть. И он спросил, ну это же было неразумно, вершками туда. А он говорит, а это для старших учеников. Я хотел им сказать, старшим ученикам, продолжите это. И они должны были сказать, дорогой Махарадж, вы немножко здесь, мы хотели узнать, это для послушания или для капусты? Ах, вы хитрованы, уже начинаете башкой соображать. Это для капусты, так что пересаживайте. Но если бы старшие ученики стали так же делать, он бы сказал, почему вы так слепо мне подчиняетесь? Хватит, надо соображать головой. Вы понимаете, да? На разных этапах от нас требуется разное. Так ведь? Послушание иногда важно. Особенно на первых стадиях. Потому что там человек ничего не соображает. И если он там еще свой разум начнет применять, то могут быть большие проблемы. Потому что его разум еще абсолютно лишен чего? Знания. Не одухотворен. Ничего не знает человек. Так, следующее. Таранга Рангини. Что это такое? Не знаешь? Давай теоретически. Прорастает, то есть он больше становится. Ну, не все, может быть. Какие желания его исполняют? А духовные? Еще что? Таранга-ранги? Сорняки. А сорняки растут быстрее или медленнее? Быстрее. И что больше растет? И если их не выпалывать, то что? Они задушат росток бхакти. Эти сорняки. Они также растут быстро. Потому что вместе с бхакти к человеку приходит добрая слава, почести. Материальное порой процветание какое-то все. И если он начнет этим наслаждаться, то, несомненно, его росток бхакти будет задушен. Задушен. Итак, следующее. Как результат того, что человек успешно прошел. А, мы так и не сказали, что надо сделать, чтобы этого не произошло. Витхи, витхи, садана витхи. Человек должен ни в коем случае не отступать от правил предписания и не выходить, ни в коем случае не выходить из-под руководства. И на самом деле говорится, что по мере продвижения человек все больше и больше осознает, что важность авторитетов, да, он наоборот, по мере продвижения все больше понимает, что так важно. Хотя он уже очень много знает и, может быть, редко обращается к авторитетам, но он очень глубоко, глубоко анализирует даже все то, что в прошлом ему говорили. Он начинает видеть, со временем человек начинает видеть, что ему уже с самого начала это говорили. Просто он тогда не понимал это глубоко. Теперь он понимает это как? Глубоко. И порой, может, даже и не спрашивает, потому что вспоминает, что ему 5 лет назад говорили. И уже это рассматривает наставление более глубже и применяет в своей нынешней жизни. Более серьезно. Поэтому он, может быть, даже как бы не обращается, как он говорит, что каждый день бегать, что ли? Нет, надо просто вспомнить, что вам уже говорили это раньше, но вы это глубоко что не понимали. Поэтому он из прошлого наставления уже четко видит, как надо действовать. Как надо действовать. Итак, как результат успешного прохода баджана крии, результатом баджана крии является, что человек поднимается до уровня какого? Анартха невритти. Что такое анартха? Анартха, нежелательные качества, артха. Что такое артха? Анартха не имеет никакой ценности. Ваше служение иногда не имеет никакой ценности вообще. Некоторых особо. Одни беспокойства. Итак, поскольку это не является служением кому-то, это служение своим чувствам, своим личным, своему личному эго. Такое служение должно быть отвергнуто. Это как вот говорится, дерзость по отношению к господину. Такому слуге нужно отказать в привилегиях, понизить жалование, лишить заботы и внимания. Несомненно. Итак, анартхи. Нежелательные качества. Кто расскажет мне первые? С чего начинается это? Какие первые? Кто помнит? Сиди, слушай, внимательно слушай. Больше ничего не говори, только слушай. Хорошо? Этим ты очень будешь удовлетворять мои чувства. Просто внимательно слушай и запоминай. Для того, чтобы применить это в жизни, в своей собственной. Итак. Первое что? Какая анартха? Как? Душкритина? Душкритотха. Что это означает? Результат прошлой греховной деятельности. В чем выражается это? Клеши и чатуркарма. Панча клеш и чатуркарма. Итак, что уничтожает панча клеши и чатуртакару? И как? Ну это понятно. Баджана крия что делает? Процесс баджана крии, вот эти аништхи-то неустойчивые, что делает? Аништхи-то. Частично уничтожает наши материальные страдания. Частично. Если мы действуем правильно. Но с уровня уцехамая, конечно, мы можем... Уцехамая – это ложный энтузиазм, который всегда сопряжен с чем? Кто знает, ложный энтузиазм с чем сопряжен? Еще бывает. Есть безобидный ложный энтузиазм, а есть какой? А? Оскорбительный. Оскорбительный. Человек в своем ложном энтузиазме может совершать оскорбление. Оскорбительно действовать. Но при этом он может думать, что он действует как? Безобидно. Безобидно. Он может действовать оскорбительно. Итак, душкритотха, результаты прошлой греховной деятельности. Как они очищаются? Чем? Садхана-видхи. Садхана-видхи начинает быстро очищать эти клеши. То есть душ-тритотха, это анартха, начинает уничтожаться. И как? Частично. Частично. Следующий вид анарт, как называется? Сукритотха. Что такое? Как он выражается? Как мы чувствуем это? Допустим, душкритотха — это страдание, факт. Страдание, это все понимают. А вот это сукритотха. Желание наслаждаться не только благочестивым, вообще любой своей деятельностью. Желание наслаждаться плодами своей деятельности. Материально наслаждаться. Также, которое выражается в желании небесного комфорта. И освобождения, имперсонального освобождения. Это анартха. Быть имперсоналистом или желание имперсонального освобождения — это показатель того, что в сердце анартхи. Анартхи. Итак, следующее. То есть это как это желание наслаждаться результатом даже самого преданного служения, самому служению? Несомненно. Как карма-канда. То есть гуна страсти. Постоянно хотеть за свою религиозность чувственных наслаждений. Награды. Материальные награды. Либо грубой, либо тонкой. Тонкое тело состоит из материи. Ум, материального ума, материального интеллекта и что? Ложного эго. Вот здесь меня спросил один преданный. А вот один преданный рассказывал, что ложное эго, оно не материально, оно духовно. Я думаю, либо тот не понял, либо тот, кто говорил, не прав. Говорится, тонкое тело состоит из материальных элементов. Это включено. 8 материальных элементов. И среди 8 этих материальных элементов есть ложное эго? Нет. Значит, ложное эго духовно? Нет. Почему он ссылается и говорит, что... Вот он говорит, нет, я такого не говорил. Принцип ложного эго рождается из пограничной энергии. Это факт. Принцип ложного эго. И принцип ложного эго начинает творить махататву. То есть появляются материальные элементы для того, чтобы ими наслаждаться ложно. Это принцип ложного эго. И с принципом ложного эго связан Господь Санкаршана. Так? Но само ложное эго, которое в нас, оно материальное. Поэтому есть три дхамы. Три дхамы. Дурга-дхама, Махеша-дхама и Нараяна-дхама. И есть еще Галока Вриндавана-дхама, которая относится к Нараяне. Ну, то есть там три дхамы. Это духовный мир в центре Вриндавана-дхама. Махеша-дхама — это кто? Шива. Обитель Господа Шивы, промежуточный этап. И Дурга-дхама, материальный мир. И ложное эго, как вы думаете, присутствует где, в каких мирах? Материально. Дурга-дхама. А в Махеша-дхаме есть ложное эго? Есть. Есть принцип, правильно. Принцип. Поэтому можно сказать, что люди не понимают, что это разное. Принцип ложного эго и само ложное эго, оно в материальном мире. Но принцип ложного эго находится в Махеша-дхаме, поскольку Господь Шива является его повелителем. Да, повелевает. Поэтому все, кто живет в Махеша-дхаме, все тетеньки, все до того. И когда говорится, какой-нибудь глупец туда забретает, то его тут же делают тетенькой. Что он не должен быть повелителем. Мужской принцип остается один. Повелитель. Мужской принцип. И поэтому любой становится сразу женщиной в Махеша-дхаме. И на самом деле все относятся, поскольку все совершают служение Кришне, относятся к его аспекту наслаждения, то все, в общем-то, принципиальные кто? Тетеньки. Тетеньки, все принципиальные тетеньки. Вы все призваны наслаждать Господа. А его потенция наслаждения — Шримати Радхарани. Татасту Шакти. Итак, следующее. Аппарат Ходха. Кто скажет, что такое аппарат? Что? Аппаратхи, что такое? Оскорбление. Оскорбление. У меня вот такой вопрос. Что в основном препятствует нашей духовной жизни? Оскорбление. Мы можем совершать духовную жизнь, но если мы наносим оскорбление, то наша духовная жизнь не только может не продвигаться, а даже наоборот, что сворачиваться из-за этих оскорблений. Таким образом, мы не так-то боимся своей душкритотхи И не так-то боимся своей сукритотки. Но мы очень должны остерегаться чего? Апаратхотки. Оскорбления. Оскорбления. Поэтому говорится, те, у кого очень хорошая сукритотха, они не должны гордиться. А те, у кого очень хорошая душкритотха, они не должны что? Печалиться и скорбеть. Не надо гордиться и не надо печалиться. Итак, что же такое апаратхи? Какие вы знаете апаратхи? Нама-апаратхи. Сколько их? Оскорбление святого имени. 10 основных и 11 как причина. Поэтому тоже является оскорблением. Невнимательное повторение святого имени ведет к 10 оскорблениям. И тоже является оскорблением. Следующее, кто еще что знает? Ишвара апаратхи. Как вы понимаете, что такое Ишвара апаратхи? Следующий семинар будет посвящен Махамантре. Ну? Божествам там. И даже можем наносить оскорбление Кришны, находящемуся где? Да, это же тоже какой-то Ишвара апарат. И сразу. Следующий еще кто что есть? Джива. Сева апаратха. Ну, сева апаратха, она по отношению к чему совершается? Значит, кому? Ишвара. Ишвара апаратха. Туда включено. Еще какие апаратхи вы знаете? Джива апарат. Что значит джива апарат? Оскорбление других живых существ. Что это подразумевается? А? Не слышу вообще. Даже я не слышу. Оскорбительное предложение. Еще? Нет, нет, а живой аппарат. Да, туда дживахимса тоже включается. Насилие над живыми существами. То есть это оскорбительно. Видеть, что человек не обладает знанием, и не давать ему знания. Это тоже является одним из видов оскорбительного отношения к человеку. Да. Я понимаю, что и каждый является его частичкой. Каждый. Даже демоны являются его частичкой. И они также являются джива-таттвы. Они все джива-таттвы. Все живые существа здесь в материальном мире. Джива-таттвы. Ну, за исключением Вишну-таттв. Шива-таттв. Так, следующее. Вайшнава-апаратхи. Что за вайшнава-апаратхи? Или саду-нинда? Кто еще что-то скажет о вайшнава апаратхе? Вот это очень плохо, что никто почти ничего не говорит о вайшнава апаратхе. Это значит, что их все совершают. Поэтому никто ничего не говорит. Никто не знает. А вот незнание, это значит, кто-то совершает постоянно, потому что не знает. Что это? Да? Санатана Госвами в вайшнавском этикете описывает 4 вида оскорблений вайшнав. Какие? Кто может перечислить? Ну, Субава. Нет. Нет. Они просто забыли. Они знают, они забыли. Они не могут их классифицировать, забыли. Физическое пренебрежение. Физическое пренебрежение или физическое оскорбление? Это что такое физическое оскорбление? Когда бьют. Когда бьют челюсть. Это оскорбление. Пинают под зад, ломают пальцы, выкалывают глаз, хватают за ухо, оскорбление, дергают за шику. Ну кто знает? Да. Тихо. Все, понятно. Вы все знаете. Yes. оскорблять преданного за его низкое происхождение. Оскорблять преданного. Ну ладно, по порядку, ладно. Значит так. Оскорблять преданного за его, оскорбительно к нему относиться и оскорблять его за его низкое рождение. Следующее. За то, что у него, что вы говорите, как было? За его ошибки, которые он совершил в прошлом, оскорблять его. Следующее. И которые он исправил, да, уже? И также тоже есть, можно оскорблять, которые он не исправил, но совершил их в прошлом. И четвертое, это называется оскорблять его за непреднамеренное падение. И вот в эти четыре включены все остальные виды пара, виды оскорбления. И есть также, это вайшнава аппарат. Что такое гуру аппарат? Выше гуру считать себя. Еще что? Не исполнять наставления и указания духовного учителя. Это оскорбление святого имени. Еще что? Так. Считать гуру обычной личностью. Обычным человеком. Еще что? Да, вайшнава парадхи является автоматически также гуру парадхи. Вайшнава парадхи, потому что самым большим вайшнавом является кто? Гуру. И оскорбляя даже других вайшнавов, мы на самом деле оскорбление наносим кому? Своему духовному учителю также. Еще что? Считать равным. Считать равным. Что вы хотите? Не верить в указания. Не верить в указания гуру, да. Это тоже оскорбительно. Не иметь твердой веры в гуру, это тоже является одним из видов оскорбления. Оскорбительного еще настроения. Еще кто что может сказать об аппаратхах? Иногда люди себя считают вайшнавами и думают, что из-за того, что их оскорбили, тут у кого-то проблемы начались. Вы знаете об этом? Что это так думает глупец? Он думает, что это вот из-за того, что меня оскорбили, у человека проблемы. Вот так вот, будет знать, кого оскорблять. Я вайшнав. И если он так думает, то он наносит оскорбление этому человеку. Вы поняли, да, о чем я сказал, нет? Вот представим, что сейчас кто-то здесь, ну, что-то такое скажет. Это Лакшми Нарайана идиот полный. Прям встанет и скажет, Лакшми Нарайан полный идиот. И завтра что-то раз с этим случилось. И я буду вот так вот. Только сказал, вот так ему и надо. Я, значит, ему нанес что? Какое? Джива аппаратху и... Если он повторяет святое имя, если он повторяет, значит инициирован. Повторяет святое имя, это значит инициирован. Потому что посвященный это брахманы. Дикша, кто получил посвящение и духовное имя, это тот, кто посвящен повторять святое имя. Он повторяет святое имя. Все остальные лишь готовятся повторять его. Таким образом, я могу совершить и джива аппаратху, и вайшнава аппаратху. Вайшнава аппаратху. Поэтому говорится, что преданный, он никогда не думает, что из-за него кто-то пострадал. Он думает, нет, это просто у него карма пришла, и все, просто так. Я тут никакого отношения не имею. Пришла карма просто. Но другие преданные, они должны думать, что с ним это произошло. Почему? А? Потому что он нанес оскорбление этому вайшнаву. По отношению к себе так нельзя думать. Но по отношению к другим мы должны так связывать, что это, несомненно, результат оскорбления. Но когда нас оскорбляют, мы спокойно можем относиться к этому. Так, следующее. Хатьютха. Что такое? Неправильное преданное служение. Что это означает? Мотивированное для... достижение какого-то материального богатства, слава, почета. Так, карма, гьяна, йога. Это тоже анартхи, которые вынуждают нас карма, гьяна, йога, то есть действовать ради материального богатства, ради проявления каких-то ситх и ради просто освобождения в мукти или власти, чтобы власть приобрести, стать властелином в этом мире, властвовать над людьми. Как иногда люди говорят, такая философия, это же можно так людей себе подчинять этой философии и над ними властвовать. Такая классная философия, можно так упиться властью, изучив эту философию, можно упиваться властью. Это гьян. Это побочный эффект гьян, на самом деле. Отклонение. Апа. Побочный эффект гьяны. Побочный эффект кармы – это садху-нинда. Побочный эффект йоги – это шастра-нинда. И побочные эффекты гьяны – это что? Гуру-нинда. Значит, кармы, они оскорбления вайшнавам наносят. Йоги, что оскорбляют священные писания, искажая их смысл. И гьяни, они наносят оскорбление гуру. Выражается в каких отклонениях? У кармы какое отклонение начинается? Ритуалистический, ритуализм, да? Ритуализм приводит. Это их отклонение. Йоги. Обожествление своей сексуальной жизни. Что их секс является формой продвижения. То есть они сами продвигаются благодаря сексу. И, естественно, любое другое живое существо могут продвинуть благодаря сексу. Сахаджия. И гьяни, что? Гуру-друха. Гуру-друха. Итак. Какие вы знаете 5 стадий уничтожения аппаратов? Частичное, массированное, общее, полное и абсолютное. Итак, частичное на каком этапе происходит? Уничтожение аппаратх, не анартх, а аппаратх. Оскорблений. Потому что садхана и витхи, она очищает нас от аппаратх. Но именно оскорбление препятствует нашему очищению. И порой даже его, наоборот, останавливают и сворачивают. Именно оскорбление. Есть 5 стадий освобождения именно от оскорблений. Поскольку благодаря оскорблениям мы не двигаемся. Или наоборот падаем. Итак, частичное на каком уровне? Баджана-крия. Ну, если кто-то помнит термин или записал. Кадаши-вартини. Следующее. Массированное. Ништхи. Общее. Рати-бхава. Полное. Према. И абсолютное нитялю. И Шрила Вишванатха Чакраварти Хакур делит весь процесс преданного служения на 3 стадии. И асакти, куда включает прему. Любовная привязанность. Итак, я сейчас еще раз прочитаю одну цитату Вишванатха Чакраварти Хакура, и я бы хотел, чтобы ее немножко обсудили. Результатом оскорблений является дерзость по отношению к своему господину. Такому слуге нужно отказать в привилегиях, понизить жалование, лишить заботы и внимания, обрекая его прозябать в нищете и всевозможных страданиях. Если провинившийся всецело отдает себя милости своего господина, тот может забыть оскорбление и снова взять его под опеку. Тогда страдания слуги прекращаются. Человек, совершивший серьезное оскорбление, теряет интерес к слушанию, повторению и другим видам преданного служения. Давайте так постараемся разобрать, да? Это очень интересно, поскольку мы можем видеть, что к нам кто-то такое отношение, авторитет может культивировать. Итак, дерзость по отношению к своему господину. Как вы думаете, что такое дерзость по отношению к своему господину? Результатом оскорбления является, как показатель, дерзость. В чем проявляется дерзость? Отвергает наставление. Отвергает наставление. Человек, поскольку он совершает оскорбление, он теряет знания, его жена его начинает действовать, он считает, начинает считать себя господином. Он может наявить его. Сначала он начинает пренебрегать. То есть пренебрежение начинается с того, что он начинает фильтровать его указания. Вот эти указания я буду исполнять, а вот эти указания что? Я не буду. Фильтрация сначала начинается с уровня фильтрации. То есть он вот это считает правильным, он сам начинает видеть вот эти правильные указания у него, а вот эти неправильные. Таким образом он начинает видеть недостатки. Недостатки. Следующий этап. Он начинает себя считать равным. Это значит оспаривать те указания, которые ему дают. Как мы говорим, я лучше же знаю себя. Чего вы мне говорите, я лучше себя знаю. Постепенным переходом отвержения, то есть он отвергает. Отвергает вообще указания. Или не исполняет их. Или исполняет неправильно. И следующее. В чем еще дерзость? Он начинает наставлять. Иногда, да, считать себя выше. Иногда такое, скажи, очень часто бывает, когда младший начинает наставлять старшего. И даже, ладно, он старшего, который к нему никакого отношения не имеет. Иногда происходит, что наставляют именно непосредственно своего авторитета. Как ему надо самому даже действовать, и как по отношению к себе поступать, и по отношению к своей тоже духовной жизни. Наставлять начинает. Дерзость. Так проявляется дерзость. Далее он говорит, такому слуге нужно отказать в привилегиях. Какие привилегии есть при этом служении? Или что может, как вы думаете, что такое привилегия? Примеры, ваши мысли? Да. Привилегия, первое, это общаться с преданными. Значит, он может быть изгнан из общества преданных, да? Или преданные могут прекратить с ним общаться. Или он может прекратить общаться. Вот он, каких его, лично он может лишить его привилегий по отношению с себя. Понизить жалование. Привилегии и жалования. Не принимать его своего ученика. Что является жалованием? Милость. А что такое милость? Наставление. Наставление. А привилегии? Правильно. Непосредственное, да? Личное служение он ему совершает. Изгоняет его. Не принимает больше никакого вида служения. Прекращает давать наставления. Лишает заботы и внимания. Правильно. Руководство это что значит? Прекращает и ругать, и прекращает хвалить. И внимание, то есть и нехорошо не относится, не плохо. Равнодушие, да? Безразличие, как бы внешне, как безразличие. Лишает это. И внимание. Обрекая его прозябать в нищете и всевозможных страданиях. Нищета, то есть, значит, он ничего не получает. Значит, он нищим стал. Как преданный он обнищал. И страдания. Человек начинает страдать. Что это в моей жизни? Что так все изменилось? Ко мне вдруг перестали так относиться? Или что? Страдать начинает. Отсутствие внимания. Потому что человек всегда страдает, когда его никто не замечает. Особенно те, кого бы он хотел, чтобы они его замечали. Далее говорится, если провинившийся, всецело отдают себя милости своего господина. Что это означает? Что значит служить начинать? Он же не дает ему служить, он не хочет никакого служения, отвергает. Просит прощения. Просит прощения. Что это означает попросить прощения, да? А как он поступал? Вот мы начали, дерзость. Что значит вышел из-под руководства? Вот вы как раз эту тему очень хорошо развивали. А я ее как бы еще тоже так немножко. Что такое анукулия? Удовлетворить. Он начинает что? Делать то, что причиняет беспокойство. И думает, что он совершает служение. Если он понял это, он должен извиниться за такое неправильное умонастроение. И что сделать? Должен спросить, что бы вас удовлетворило? Как я должен действовать? Что делать, чтобы вы были довольны? И он, что значит всецело? Он значит сделает именно так, как вы ему сказали, полностью, как внешне, так и внутренне. Как внешне, так и внутренне. И будет ждать, что? Тот может забыть оскорбление и снова взять его под опеку. То есть постепенно начать ему что? Возвращать. Привилегии, жалования. Постепенно возвращать. В соответствии, постепенно, не сразу. О, ура! Через 3 дня. Это зависит от что? И на самом деле он испытывает что? Он испытывает ученика, насколько он глубоко понимает это. Понял ли он свое оскорбление? Потому что если он прекращает опять действовать так, то есть он ему говорит, как надо действовать, и он все равно ему говорит, как бы он хотел наоборот, то есть пытается опять его беспокоить, то он может быть отвергнут вообще на эту жизнь. И на самом деле, говорится, гуру никогда не отвергает. Это отвержение происходит как? Автоматически, потому что нет таких взаимоотношений. Это оскорбительные отношения. И они не являются какими-то отношениями, ведущими к духовному прогрессу. Итак. И человек, как результат того, что он занял правильную позицию, если он не успевает, какое-то время ему дается переоценить это все. Если он в этом времени не успевает, это зависит от степени этого оскорбительного настроения, то как результат этого, если человек так и не снискал милость обратно, то есть не стал действовать так, как ему сказали, то постепенно результатом этого оскорбления, серьезного оскорбления, он теряет интерес к слушанию, повторению, памятованию, всем остальным видам преданного служения. Итак, следующее. Стадии бхакти. Кто мне пишет? 8 стадий бхакти. Перечислю. Коротко. Начиная с шрадхи. Шрадха за шрадхой. Что такое шрадха? Вера. За верой что следует? Садху санга. Что такое садху санга? Общение с преданными и садху, да? Ну, то есть с преданными и святыми. Следующее, как результат общения. Баджана крия. Как результат баджана крии. Баджана крия, значит, что такое? Практическое преданное служение. Как результат практического преданного служения, служение, а не беспокойство, появляется анартха неврити. Как результат очищения от анартха, что появляется? Ништха. Что такое ништха? Устойчивость. А что такое анартха неврити? Очищение от? От анартха. Что такое анартха? Что? Неблагоприятные качества. То есть не позволяющие нам продвигаться. Ништха что такое? Устойчивость. Устойчивость. Следующее, как результат этой устойчивости? Появление вкуса, ручи. Как результат вкуса, развития вкуса появляется что? Асакти, привязанность к Кришне, к преданному служению. И как результат на самой высокой точке появляется что? Бхава. Спонтанная что? Любовь. Появляется любовь к Кришне. Но еще имеет кое-какие примеси. И как результат развития бхавы появляется что? Према. Према. Чистая, беспримесная, ничем не мотивированная любовь и преданность Господу. Кто мне расскажет 6 благоприятных моментов, которые необходимы для продвижения в преданном служении? Это 3 стих из нектара преданности. Ну, нектар наставления. Кто? Первое. Действовать с энтузиазмом. Что такое действовать с энтузиазмом? правильно, с большим желанием. Не действовать, значит, это как обременение, ни в коем случае, с большим желанием. То есть, как? Добровольно и радостно. Добровольно и радостно, с большим желанием, с энтузиазмом. Второе. Уверенным в своих действиях. Как вы понимаете, что это значит? Правильно. Значит, действовать в знании. Полученным от кого? Да. Третье. Терпение. Что это означает? Терпение, это значит еще что? Еще что? Еще что? Начается, если происходит быстро. Ага. Еще что вы терпение подразумеваете? Счастье, несчастье. Еще что? Так, еще что? Не ожидать? А? Не ожидать немедленных результатов, быстрого прогресса, не ожидать. Не ожидать или что еще? Терпение. Это не ожидать сверх того, что это может дать. Терпение. Как Прабхупада говорил, сначала труд, потом самадхи. Сначала тяжелая работа, а самадхи потом. Прабхупада говорил, здесь тяжелый труд, а самадхи будет в духовном мире. А иногда человек, он как бы здесь самадхи хочет схватить. Прямо сейчас. Нетерпеливо. Так, четвертое. Строгое следование регулирующим принципам. Что такое строгое следование регулирующим принципам? Кто знает? Добровольное принятие. Ну что это означает? Что, какие регулирующие принципы есть? Четыре. Девять. Какие регулирующие принципы? Вот. Посвященные преданные знают. Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атмани веданам. А вот эти четыре принципа, которые мы называем принципами, это что за принципы? Это принципы бхакти? А что это? Это запреты. Запреты, которые поддерживают что? Принципы. Это запреты, которые поддерживают принципы. Но это не принципы. Регулирующие принципы бхакти-йоги. Это шраванам, киртанам, вишносмаранам, падасеванам, арчанам, банданам, дасьям, сакьям и атманиведанам. Это регулирующие. И чтобы следовать регулирующим принципам, очень хорошо, человек должен что делать? Поддерживать чистоту. И чистота поддерживается этими религиозными принципами, но не принципами преданного служения. Это само проявление религиозности. Чистота, милосердие, правдивость и... Это принципы религии, но не являются принципами чего? Регулирующими принципами преданного служения. Это принципы религии. Религиозный человек должен быть, несомненно. Это значит, он должен быть... Нерелигиозный человек не считается человеком цивилизованным. Религиозный человек является цивилизованным человеком. Следующее что? Пятое. Избегать общения с непреданными. Что это означает? Общение. Что вы понимаете под словом общение? Это снизить общение с непреданными до минимума, то есть на обычные мирские темы. И если вы с ним общаетесь, то на какой-то разговор на ту тему, которая вас интересует. Не принимать их ценности и давать свои ценности. Ценности писать. Кто еще как понимает? Не брать их ценности, а давать им свои. Не выслушивать их философию. А заставлять их слушать свою. Еще кто как понимает? Вот была такая история, как Рагунатха Госвами, он принял общение материалистов. Он встречался с Господом Чайтани. И естественно, когда неофит встречается с знанием, он пытается всю свою семью обратить сразу. Обратить. То есть насадить. Не мечом, так огнем. Сначала он по-хорошему говорит. Принимайте по-хорошему. Потом начинается как бы все это. И вот Рагхунатха Даса Госвами, он также начал. И родители, они, естественно, что? Мятеж подняли. Бунт на корабле трансцендентального знания они подняли. И его запечатали хорошенько. Они стали охранять его и все делали для того, чтобы он никуда даже шагу не шагнул. И ни с каким Господом Чайтанья не встречался. И вот как-то ему удалось все-таки сбежать. Он уговорил солдат, которые за ним следили. И он встретился с Господом Чайтанья. И Господь Чайтанья сказал, ты попал под дурное влияние. И он-то подумал, что это речь о них. И он сказал, глупец, иди вернись и веди себя как полный материалист. И тогда ты сможешь встречаться со мной, когда захочешь. И он вернулся и стал говорить как полный материалист. И вести себя, иди и веди себя как полный материалист. И он стал вести себя как полный материалист. И они подумали, да никакой веры нету, все баловство было, все прошло. И они сняли охрану, все. И вообще они подумали, если он куда-то и ходит, он какой он материалист полный, ничего от него толку не будет. И так он каждый день, сколько влезет, мог общаться с Господом Чайтанья. И прекратил практически вообще общаться с ними. Но они были счастливы. Ну, какая тонкая деталь, а? Это как? Постоянно медитировать в сердце на Кришну. Не принимать пустые ценности. Ну что, насаждал им свои ценности? Нет. А как? Он жил своими ценностями. Он жил своими ценностями, но вел себя, как они. Он вел себя, как они. Но никогда не принимал эти ценности. Он с ними не общался. Он не общался с ними. Что значит общаться, это значит? Общность чего? Ценности. Общность ценности. И действовать так. Он вел себя как полный материалист. Как полный материалист. Таким образом, когда вы говорите, Кришна запрещает есть мясо, рыбу, яйца, это прямо это химса. Но материалист бы сказал, ой, у меня язва, я боюсь поберечь свое здоровье, поэтому не могу, у меня цирроз, пить не буду. Желтуха начинается сразу, гепатит. Или что-то еще. Он начинает вести себя как материалист, и поэтому все успокаиваются. Он же не пьет-то не из-за того, что он там такой верующий, а из-за чего не пьет? Аллергия, крыша едет. Я же сразу за ножи хватаюсь. И они скажут, не-не-не-не-не, лучше не пей. Да, еще в прошлом годе так же меня уговаривали. Так я 100 грамм выпил и сразу первым уже глаз выбил. Я-то за себя не ручаюсь, поэтому мужики, ну... Он ведет себя как материалист, это значит, он говорит о чем? Он дает материальные представления. А что мясо не ешь? У меня там появились такие бактерии. И они, кстати, заразные еще к тому же. Можно все так представить. Но при этом я там, вот, Господь не любит, когда яичко пролетает. Это все. Ложный энтузиазм. Удзагамая. Удзагамая. Все время так совсем в Кришну впихивать. И тогда общество, оно наоборот, вот как у семьи, у Рагхунатхи Махарадж, оно начинает вас сковывать наоборот. Наоборот вам будут всовывать, нам будут вас охранять, но будут... И последнее, что это? Шестое. Идти по стопам Ачарьи. Что это означает идти по стопам Ачарьи? Что-что? Что? Следовать парампаре. Что такое следовать парампаре? Быть верным наставлением Ачарьи. Быть верным наставлением Ачарьи. Я вот не понимаю. Вот если бы я, допустим, даже сейчас я не понимаю, о чем вы говорите. У меня есть какое-то понимание, но о чем вы говорите, я не понимаю. Объясните мне, о чем вы говорите. Следовать по стопам Ачарьи. Да. Принять наставление человека, который успешен в преданном служении. Принять наставление человека, который успешен в преданном служении. Я не понимаю. Человек, который получил мирасу, Кришну, то есть духовный учитель, знаешь, что такое ачарья? Вот ты знаешь, что такое ачарья? Да. Тот, кто следует тому, что он проповедует, это уже ачарья. Если я сейчас начну делать то, что я буду говорить, значит я ачарья, да? Так кто же такой ачарья? Ну я сейчас убью, и убью. Я ачарья. Ачарья? Пора в ряде качарья. Еще путешествующий киллер. А? Ачарья учит собственным примером. Вот, точно. Собственным примером. Ну, служить Кришне. Вот сейчас у Старикеши Махарадж тоже служит Кришне. Все равно. Его теперь зовут Хари. Чем проблема? Сейчас они все делают то, что говорят. Тоже. Тогда это говорили, делали. Теперь это говорят, делают. Ачари. Тот, кто следует предписаниям шастр. Ачарья тот, кто возрождает парампару. Вот я думаю, что здесь многие следуют предписаниям шастр. На уровне Ганатарала, Уцахамай, там все время по шастрам действуют. Под руководством. Под руководством. Они под руководством кого? Так что такое ачарья? Ачарья — это кто знает науку о Боге и может дать ее людям не так, чтобы они это тоже поняли. Еще у кого такое мнение? Мнение у кого? Вот почему ни про кого из наших гуру не говорят, что они ачарьи? Семен Семенович, что у вас с головой? Деньги. Ну, Семен Семенович, что у вас с сетки, представляете? Семен Семенович, Это тот, кто показал на примере своей жизни, своего ухода, идеально следовал шаткам священным писаниям. Кто-то продемонстрировал, чей уход является идеальным примером. А погромче нельзя сказать? То, что восстанавливает принципы парампары, они утрачены, они ослаблены, он восстанавливает и адаптирует, в зависимости от того, как времени состояния. Вот говорится, founder acharya. Что такое founder? Основатель. Ачарья, он еще ачарья и основатель. Что значит ачарья? Следовать ачарья. Вот кто у нас в искон ачарья? Ну а что, другие не следуют, что ли? Вот вас так послушать, все они ачарья. Основатель ачарья, то есть от него исходит основная шикша и метод. Да? Никто не должен отклоняться. По стопам ачарья. А кто ачарья? В Бхагавад-гите там есть такое. Из десятков тысяч лишь единицы, а из всех старших на путь преданного служения едва ли один. И вот этот едва ли один, он кто? Ачарья. И по милости ачарьи все остальные преданные, что если они следуют по его стопам, то есть тому методу, который именно он дал, как эти преданные могут, и сам показал это все, то они могут именно вернуться по его милости, по милости ачарьи. Итак, наверное, все. Сегодня закончим. Хари Кришна. Шрила Прабхупада Ки Джай. Если у кого-то есть вопросы какие-то, можете задать. У кого нету, те свободны. Спасибо большое. Вечером дальше продолжим. Что? Сейчас вот я еще хотел бы сказать. Определение ачарьи есть в книгах Шрилы Прабхупады. Кто такой ачарья? Вот Шрила Харидас Тхакур Нама Ачарья. В искон у нас фаундер ачарья. Есть ачарья основатели и есть просто ачарьи. Что такое ачарья? Тут учится. Ачарья — это тот, кто проповедует на своем примере. То есть и говорит, и делает так. А что он говорит и делает? Да, в соответствии с гуру, шастру и садху, по парампаре действий. Есть основатели ачарьи, то есть те, кто основали определенную систему, по которой какие-то определенные люди в данную эпоху могут, что практикуя это, вернуться назад в Бога. Если они будут практиковать что-то другое, им будет что? Сложно очень вернуться. Ачарьи, то есть человек, который приходит, мессия. Да. Пожалуйста, прошу прощения. Я не слышу. Погромче, если можно. Это гордость. Может быть обида, может быть гордость. Но гордый человек может обидеться тоже. Поэтому он обижается, что он очень гордый. Человек думает, я столько делаю, я столько волочу, а они ни черта вообще не помогают. Человек, какой смысл с ними общаться, с этими? Обычно мы начинаем гордиться тем, что мы очень много делаем. Особенно внешне. Килограммами, тоннами. Можем очень возгордиться этим. Я великий проповедник, я великий санкиртанщик, я великий футфулайщик, я великий там, ну кто-то, я великий, все. Я такой, я лучше, чем другие, поэтому я уединяюсь. Потому что они все, как я могу с ними общаться, они не соображают ничего. Такое мнение. Гордость может по-разному проявляться. Нежелание общаться с преданными. Или общаться только с продвинутыми. Я продвинутый, поэтому как я могу общаться с непродвинутыми? Только с продвинутыми. Я только вдохновляюсь тогда, когда гуру. А все остальные чем? Преданные, что ли? Так себе, замухрышки. Это они друг от друга вдохновляются. А я, естественно, уже более высокого уровня. Я только от гуру непосредственно. Они ослы, они вдохновляются от всяких гуру. А я вдохновляюсь лично только от гуру. Поэтому это плебеи, они вдохновляются разными. А мы только непосредственно от гуру. Это называется оскорбление. И гуру видит, что у вас просто такое сильное ложное эго. И он вас как бы отправляет в Индию, куда-то в другую страну. Вы не можете общаться ни с кем просто. У вас так сердце переполнено анартхами, что вы не можете ни с кем общаться. И гуру, чтобы вас спасти, еще видеть, что вы хоть как-то, он на таком уровне может удовлетворять ваши еще потребности. Я хочу гуру то, дайте санкцию. Давай. Иначе он видит, как вы осквернены. Если вы возвратитесь в прошлой жизни, вы будете трупом. Иногда вайшнав сострадает, терпеливо так действует. Даже так бывает. Да? Бывает? Я хочу, конечно, конечно. А можно мне вот это? Можно. Ну ты сейчас как бы плачешь. Хочу божествам поклоняться. Я ли не молодеч, я ли не удалеч. Хочу поклоняться божествам. А можно мне это? А можно то? Но говорится продвинутый преданный, что бы вы хотели, как бы я жил и как действовал. Что бы вы хотели. Это продвинутость. Как бы вы хотели? Ого. Ну, такие большие вопросы. Может быть, попозже. Фестиваль вайшнава уже. Быть на фестивале вайшнава — это хорошо. Хорошо. А кто-то говорит, потому что там море, Если бы, вот, допустим, где-то он проходил, где-то, вот, допустим, в Абакане, может быть, многие бы не поехали. Или где-то вот он проходил бы где-нибудь в казахских степях, может быть, тоже многие не поехали. А так уже в Дивноморске, юга. То есть иногда махараджи, они используют потенцию нашего наслаждения, чтобы соединить это. Такое хорошее место, райское. И из-за самого места туда едешь. Кто-то едет, да, из-за места. Ну, какой приятный. Там загорает, на море ходит. Ну, иногда приходит на какие-то. И потом говорит, ой, были на фестивале, ну так классно вообще, а черешня обжарались, а огурцов напоролись, а там. И там и все такое. Ой, такая погода была, ну киртаны были экстазные, ой, вообще. Все такое. Кто-то узнает, что туда приезжают какие-то духовные учителя, ему все равно куда ехать. Он узнает, что туда приезжают те, кого он хотел послушать. Зависит от личности. Послушать, пообщаться с преданными, узнать, как в других местах, там, какие у них там недостатки. Или хочет услышать, какие, по мнению других, недостатки у нас. А кто-то просто хочет слушать о Кришне, как прогрессировать в преданном служении, независимо от места, времени, обстоятельств, как следовать, как. Поэтому это зависит от квалификации. Но в любом случае человек едет. Обычно какие-то такие вещи, они их с авторитетами обсуждают. Ну, авторитет, он может сказать, ну езжай, что? Деньги есть, езжай, езжай. Что меня спрашиваешь? Ну, что он говорит? Ну, сейчас я ему скажу, тебе бы не надо было. А он скажет, о, а вот! И начнет цитировать кого-то там. Какие-то письма о Махатме там, ну, в общем, все остальное. Начнет цитировать. И вы понимаете, что он не удовлетворен, поэтому говорит, конечно, езжай! Он такой, а может, можно? А я бы хотел, пожалуйста. Иногда такие отношения бывают. Конечно, только, пожалуйста, все нормально, все нормально, спокойно, спокойно, можно. Бывают такие взаимоотношения, поверьте мне. Я бы хотел поехать, поезжай, конечно. Ну вот вы ему говорите, это не даст ничего. Нет, это даст, я знаю, сейчас вообще отношения теперь вообще улучшились, вообще сейчас классно. Вот эти друзья. Никакие отношения не улучшились. Что он просто говорит? В новую иллюзию погрузился. Так было. Да? Бывает или нет? Бывает или нет? Всегда так думаешь. Бывает. Бывает. Всякое разное бывает. Что ж, пожалуйста, делайте. И поэтому духовный учитель, он точно так же. Он ищет того. Это как, знаете, как в спорте. Тренер, он ищет того, кто это примет серьезно. Вот кто из вас спортом занимался? Поднимите руку. Хотя бы полгода. О, смотрите сколько. Ну и что, все вы стали мастерами? А? И сейчас тренируете других ли? Вот так же и гуру. Многие приходят ученики, но он ищет того, кто посвятит этому делу. Этому делу всю свою жизнь после. И также будет обучать других. А люди приходят, уходят, позанимались маленько, ушли. Ну так, кто-то там научился, что такое. Но гуру, он всегда ищет того, кто этому жизнь отдаст и сможет стать преемником. Как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он искал Прабхупаду. Он искал, тот, кто исполнит его заветную мечту, кто так же сделает это. Что это было указание Шри Чайтанья Махапрабху. Распространять в каждом городе и в каждой деревне. Точно так же в духовной жизни. Многие приходят, но многие ли они становятся мастерами? Многие ли из них они серьезно воспринимают и хотят перенять весь опыт тренера? Так, для бытовухи им нужно что-то. Так они в духовную жизнь приходят, для бытовухи что-то тут нахватают, и потом. Но гуру, он, несомненно, ищет тех, кто посвятит этому жизнь. Он думает, что больше бы посвятили этому жизни. А без этого жить невозможно. Все остальное не жизнь. Пожалуйста, еще вопрос. Если не ругаю человека, означает ли за что, как вы не ошибаете, верно, то что теперь не так? Никакого поведения. Вот я как-то раз меня лично готовили к очень такому соревнованию. ответственным. То есть союзно, когда союз был, на союз, я должен был выступать на союзе. И тренер меня готовил на союз. А тут, молодые ребята тоже тренировались, и они не готовились никуда. То есть никаким соревнованием, просто обычная тренировка. И поскольку я готовился на союз, тренер, он постоянно говорит, это неправильно, это так же балбес, не удав, нервничал. Вот Шридам должен понимать, как это происходит. И он так меня ругал, он все время матом на меня кричал. Я что, любое, что бы я делал там, он говорит, это неправильно, ты там неправильно ногу развернул. Я тогда был кандидатом в мастера спорта. А вот эти пацаны, они там были там, третий разряд там, может быть, там, второй юношеский, а я был кандидатом в мастера. И вот, и он меня, практически он не давал мне сделать ни одного действия. Я только, что-то, это что за стойка, это что за поворот? И вообще, это любой же, и он постоянно, и он все время матом. И есть такой, лапы, знаете, что такое боксерские лапы? Ну, все время лапы, мне так по голове бьет. И со стороны это выглядело, что я ничего вообще не умею. И он меня все время ругал. И все время на матах. А тут внизу так хвалили. Так хвалили. Ни лапой не трогали, что, потому что их никуда, что, не готовили ни к чему ответственному. Уловил? Им достаточно было для бытовухи это. Потому что и они сами не хотели никуда. Поэтому куда вас готовят? И к чему вы готовитесь? Понимаешь, да? А если человек видно, что он доволен, что, ну пусть он доволен. Чего его трогать? Он никуда не лезет, не хочет там. Ну, зачем? Но когда человек вопрошает постоянно, он хочет, он готовит себя к боли, тогда ему говорят, это неправильно. Как апробация, когда человек готовит себя к саньясе, он саньяс и 5 лет. Ему говорят, это неправильно, вот, это, вот здесь лучше надо, вот здесь так, здесь вот так, вот здесь так. А кто-то вообще себя не готовит к саньясе, ему никто этого не говорит, что это неправильно. Потому что он не готовится ни к чему. К особому. Повторяет себе там свой нама-аппарат всю жизнь. Аре Кришна, аре Кришна, телевизор смотрит. Аре Кришна. И как угодно повторить, и человек, ну, слава Богу, хоть так он делает. Так ведь? Но когда вы там поднимаетесь, вы хотите на самом деле вернуться назад к Богу в этой жизни. Он говорит, это неправильно. Вы говорите, я хочу вернуться в этой жизни. Я хочу в этой жизни достигнуть любви к Богу. Не вернуться, а вернуться назад к Богу, это значит вернуться в любовь к Богу, а не то, что на голову. Говорит, я хочу в этой жизни стать полезным вам в вашем служении Шри Прабхупаде. Я хочу принять часть груза вашей миссии. И тогда вас начинают. А, ты точно сам хочешь? Да. И тогда вам каждый день могут. Это неправильно, это так, это лучше. То, что так. Потому что вы на какой-то рекорд претендуете. Это так, среда в спорте? Ругают каких? Лучших ругают. Видите? Ругают лучших. Это так, да, кто занимался спортом? Ругают лучших? А? Несомненно. И поэтому молодые могут послушать и подумать, да ничего не умеет, раз его так ругают. Но его готовят к более ответственной деятельности. А когда человек все это, никуда особо не готовится, даже когда его куда-то выпихивают, он там скандал поднимает, кляузы начинает писать, жаловаться. Ты вообще не трогает. Слава Богу, он повторяет, ест просад, общается с преданными, этого достаточно. Все. Полезен ли будет фестиваль неофитов? Фестиваль полезен всем живым существам. Привидениям, пищащим, серьезно, я не шучу. Мухам, тараканам, комарам. Что же говорить о людях, склонных к философии? Фестиваль хорошее дело. Зависит от того, кто вы и какой ваш фестиваль. Некоторые так фестивалят, вы беременными возвращаются. Нет, думаете? Всякое бывает. У всех разное понимание. На курорт. А вот на курорт лечиться, это как вы считаете, плохо ездить? Но если вы едете на курорт лечиться, это хорошо. Но на курорт что ездят? Как вы думаете, Из 100 человек, поехавших на курорт лечиться, сколько процентов на курорте лечится? А сколько просто что? Занимаются греховной жизнью. Как вы думаете, сколько из 100? А? Едва ли один там лечится, почти все. Вот так. Так ведь, да, это? Потому что это всех интересует курортный... Роман! Курортный роман! Вопрос все-таки, как справляться с дурными привычками? Надо развивать вкус. Мы вот говорили, когда ашубха превращается в шубху? Когда садана витхи? Садана витхи. Когда мы следуем садане под руководством, постепенно это очищает нас. Постепенно. И не следуем ни больше, ни меньше, а так, как нам сказали. Как вот одна матушка говорит, вот в 5 часов мне сказали вставать, но я не встаю в 5 часов. Но лучше. Лучше вам вставать в 5 часов. Авторитет он всегда говорит. Вот он видит, что человек не высыпается. Человек просто говорит, я не высыпаюсь, 8 мне мало. Говорит, хорошо, спи 9. Но внимательно повторяй. 9 часов, но не 10, ровно 9 часов. Повторяешь вот столько-то кругов и читаешь книги Прабхупады. Вот так ты действуешь. Все, он говорит. И там дальше семья работает, и все, ты сам узнаешь. Но вот это, обрати на это внимание. И он начинает этому следовать, и постепенно очищается, возвышается. А люди о чем говорят? Они не говорят вам о своей духовной жизни. Они говорят, вот я там с этой тетенькой, а вот эта тетенька, а как мне с этой тетенькой, что? А вот как мне с этой тетенькой, а вот там у нас бизнес, вот там эти раз нас накололи, реки приехали, а что Лакшми Нарайан делать, а? И вот такой. Она, вот эта тетенька, она вот, она сейчас вчера пришла после лекции, мне как наговорила эта тетенька, а я вот ну, и другую лекцию, ба-ба-ба-ба, а она мне другую лекцию, что, как тебе заупляться-то с ней, а? Тетенька, мы хотим с тетеньками, и они о своих мирских делах, о своих успехах или неудачах мирских постоянно говорят, говорят, говорят, говорят, говорят. Так что сделаешь? И гуру мне сказал, а ты слушай это и слушай. И в конце им говорит. Повторяй внимательно, Хари Кришна. Терпеливо слушай, потому что все эти проблемы, потому что они должны повторять внимательно Хари Кришна. Читать книги Шрилы Прабхупады и вкушать только прасад. И общаться с преданными. Четыре вещи для них очень важны. Внимательно повторять свои круги, вкушать только пищу, предложенную Кришне, общаться с преданными. И что? Читать книги Шрилы Прабхупады. Или, по крайней мере, слушать, как им кто-то читает. Почитай мне. И вот выехал Арджуна посередине поля. Хотя бы с этого хотя бы начать. И сказал Кришна Арджуне. Как сказка. И бились они 18 дней и ночей. И извели друг друга. И как дал Кришна... И ушел он по колени в землю. Нанес второй удар Бхима, и ушел он в землю по пояс. И что это такое? Это самые важные четыре вещи. Поэтому индивидуальный авторитет или куратор, он говорит индивидуально человеку. Ты должен работать, не появлять свое тело сюда, вообще не таскать в течение года. Дома внимательно повторять святое имя. Читать книги Шрилы Прабхупады и прийти через год и показаться мне, какой ты будешь. Я сразу пойму, делал ли ты это так или не делал. А он что делает? Бывают разные указания. Разные указания. Это как в больницу человек говорит, вам придется лечь месяц на месяц в больницу. И что происходит? Они взяли амбулаторно, они взяли. Он говорит, ну можно, но тогда я не гарантирую, что ты вылечишься. Так ведь? Что амбулаторно. То у тебя там прыщ соскочил, то автобус опоздал, то там пропустил, то там пропустил. Так ведь, да, амбулаторно? То кино было интересное, то проспал, то там то, то все. И амбулаторно все в итоге хроником человек стал. хронический идиот. Не вылечился так от своей шизы. Да? И он такой становится гордый, оценки он ставит уже так сами фамильярно что-то. А он недавно с гуру путешествовал. Ну все это. Всегда двойной эффект есть. И мы должны понимать, какой эффект. Правильный, а какой неправильный. Потому что всегда и бхакти выросла, и рядом с ними выросли очень хорошо что. Сорняки. И это факт. И если их не выпалывать, да? Скажи, что будет с бхакти? Страшно будет. Страшное дело. Поэтому опытный преданный в первую очередь имеет опыт, что при любых обстоятельствах, что бы ни пришло благоприятное, вместе с этим куча сорняков объявляется. И он всегда знает, что благоприятная любовь сопутствуется чем? Сорняками, дымом. И он очень внимателен. Иначе все это благоприятное будет задушено этими сорняками. Ум так может себя вести. Что ум тут же. Он же везде хочет сразу. Шабран обрядиться. И отречься. Как есть история, как Господь Чайтанья и Господь Нитянанда посетили дом женатого саньяси-пьяницы. Очень лестно. Все так спокойно. Ага, и что там случилось? Ну все, больше нет истории. Вот вся история в этом. Они посетили дом женатого пьяницы саньяси, который все время говорил Господу Чайтанья, ну что, может, божественного примем? И Господь Чайтанья говорит, божественного, наверное, рано. И опять они ели. Ну что, может, божественного примем? И Господь Чайтанья говорит, Нитянанда, о каком божественном он говорит? Ну, он имеет в виду. И Господь Чайтанья, и выскочил. Вишну, побежал умываться. Он предлагал, что я маленький, на троих, я не там. Божественного чувства. Поступали. И он посетил все святые места и омылся во всех тиртхах. И так хорошо знал священное писание, что женился и пил водку. Каждый день. И был при этом саньяси, он саньясу принял все. Обед отречения, все дела. И Господь Чайтанья над ним смилостился с Нитянандой. Они зашли и поели у него маленько. Они подумали, если и мы сейчас мимо пройдем, то ему ничего в этой жизни не видать. Поэтому очень многие, они курят преданные, пьют вино тайком, едят всякую ерунду. И вот я знаю это точно, но я им не говорю этого. Почему? Потому что суть не беспокоить их, а занять. Занять. Надо занять их. Более активнее, более активнее. Очень многие люди тайком. Вот мой гуру Махарадж говорит, не думайте, что я так глуп, что думаю, что вы всему следуете. Кто-то что-то тайком, там где что. Ну так это как бы. Из-за кармы и по неосторожности. Он так цитирует. И даже если ты самый греховный, или все греховные. Он выходит из-под влияния. Почему? Потому что на каждом этапе его ложное эго что? Уменьшается. А значит и уменьшается влияние всех материальных что? Сил. Всех материальных сил. То есть ситхи – это материальные вещи. И на него ситхи прекращают влиять. Хоть как вы там на него действуете, он даже ничего, то есть он не пытается там какую-то представить себя в коконе там, или как вот там экстрасенс, представь себя в колпаке, в каком-то бронированном, это. Ничего он не представляет. Он даже наоборот такой, и что? И вы на него, давай, давай. Он даже вас будет вдохновлять. Давай, давай, сильнее, так сильнее в танке сижу. Появляется даже такой вид покрытия, который называется, вы помните, да? Намакавачи. Намакавачи. То есть как результат его повторения, хорошего повторения мантры, тело приобретает такой тонкий вид брони, который вообще никак не влияет, никакие там. И вот мы видим, как Прохлада Махарадж, он как раз воспевал Нама Абхаш. Прохлада Махарадж, он как раз воспевал на каком уровне? Нама Абхаш. Нама Абхаш. И его кидали туда-сюда, и ничего себе. И он спокойно, он сказал, ом намо нараям, все, никаких проблем не было. ничего не смогли сделать. Демоны, никакие влияния там астрологические. И отец его был очень удивлен, потому что отец совершал такую суровую аскезу. Он совершал, вы знаете, да, что говорится, никто в прошлом, никто в настоящем, никто в будущем не сможет даже повторить эту аскезу. Термитники сожрали его мозг. То есть сначала съели кожу, потом съели мясо, съели все сухожилия, все эти, потом съели сердце, съели глаза, и остался чистейший скелет белый. Более того, они съели костный мозг. Весь костный мозг они съели. И он своим эго поддерживал жизненный воздух в трубках костей и перемещал его в разные направления. То есть скелет был живой, живой. И поэтому полубоги, они были в ужасе. Брахма был в ужасе. Такого никто вообще не видел. И поскольку Брахме было известно, какова миссия Хираньякашипу, он так очень удивленно, но очень так спокойно, но с очень круглыми глазами к этому относился. Он знал, что за этим стоит Кришна, но он такого тоже не видел. Но полубоги, они все в ужасе были. Потому что никто никогда, никто даже не слышал, что такое может сделать человек. Какова сила была? Чего? Эго. Ложного эго. Ложного эго. И когда он попытался убить Прохладу, вы помните, Брахма дал ему все, что никто его никаким видом оружия не убьет, ничего не пройдет, ни человек не то. И вот он, когда попытался убивать Прохладу, он думает, Прохлада ел, пил каждый день, никуда не ходил, термитники не сожрали ему даже ноготь. А когда он начал его убивать разными способами, что? Практически он обладал теми благословениями, которые дал ему Брахма. И он был сбит с толку, и он сказал, ты-то откуда этого? Я там такие аскезы совершал, но ты-то откуда это взял? Где ты черпаешь эти мистические силы? И Прохлада сказал, там же, где и ты. У Господа Вишну. Только ты их используешь так, а я так. Ты их достигаешь таким путем, а я вот таким. Просто говорю. Ом наму нарая. Все. Сила святого имени. Сила святого имени. И никто не смог причинить никаких беспокойств Прохладе Махараджу. Итак, Аништхита, значит, дает нам еще влияние кармы. Очень такое, достаточно, может, ощутимое быть. Поэтому преданные не должны удивляться, что кто-то вдруг на уровне Намапарадхи, допустим, с ума сошел. Я вполне серьезно говорю. Пришла карма. И у человека еще нет такой преданности, чтобы что. Насколько человек предается мне, до какой степени человек предается мне. Соответственно, я награждаю его. И это какая степень называется? Аништхита. Неустойчивый. До неустойчивой степени еще предался. Поэтому в соответствии с этим, такие еще могут быть проблемы. Итак, препятствия для стабильного преданного служения. Так, кто может перечислить, какие препятствия существуют для стабильного преданного служения? Пожалуйста. Что? Лая, Викшепа. Лая, Викшепа. Что такое лая? А кто мне скажет, какие виды сна описываются в Шримад Бхагаватам? Йога-нидра. Йога-нидра? Нет, йога-нидра. Кришна в йога-нидре находится. Нараяна в йога-нидре находится. Какие ты знаешь? Шримад Бхагаватам описывает. Так, ну говори громче. Солнце сновидение, сон без сновидения. Еще что? Бодрствование, сон в сон в бодрствование. Кто? Кто читал? Ну, если кто-то читал, то есть не то, что он догадался, а что читал. Как вот мы читаем книги Шрилы Прабхупады, особенно на уровне Прабхупады Ашрая? Или просто памяти нет? Есть поверхностный сон, да? Который называется как? Дрема, да? Задремал. Поверхность. Потом есть сон. Есть глубокий сон. Сон. Со сновидениями. И какой сон? А? Нет, еще. Без сновидений уже был. Сон, вот это я говорю, сон. И сон со сновидением. Глубокий сон. Еще есть? Правильно, литургия есть. Знаете, да, что такое литургический сон? Или такой, как кома. В коме, я в коме. Что там в коме? В коме тамос. Итак, лая. Сон во время совершения преданного служения. Кто может что-то сказать по этому поводу? Как вы это понимаете? Сон во время преданного служения. Вот сейчас же кто-то наверняка так поверхностным сном покрывается. Ага. Такой дремотой. И это препятствие. То есть человек еще недостаточно сконцентрирован, и поэтому, то есть... А почему он недостаточно сконцентрирован? На Кришне недостаточно сконцентрирован. Почему? Ну, не чищен. Нечист. Поэтому... Таким образом, сон – признаки нечистоты. Поэтому Кришна говорит, это проявление невежества. А результатом невежества является ложное эго. Ложное эго его сильно, поэтому он при совершении преданного служения нечистоты в сердце. И вот Бхактиопама Махарадж как-то давал семинар о сне, чтобы четко продемонстрировать, что сон является признаками нашей нечистоты. И те, кто спят, те и больше что нечисты в процессе. То есть не то, что они плохие и хорошие, просто они еще что? Нечисты. Еще они нечисты. Или то очистился, то вот иногда он полгода не спит, а потом все время спит. Ну, все время спит. Значит, где-то уже что? Обсыпался песочком где-то уже. Помылся и обсыпался, помылся и обсыпался. Это называется как синдром купания слона. Купание слона. Шрила Рупа Госвами объясняет. Как купание слона. Слон он вымылся, только вышел на берег, песку набрал и обратно себя обсыпал. И опять грязно. Так эти люди. Они спят постоянно. Вы можете даже видеть у них глаза все. Они так в неглубокую такую состояние. Ну, иногда они говорят, лая, лая. Знаете, что такое пролая? Разрушение. Вот это вот лая, то, что значит разрушает. То есть иллюзия. Сон, иллюзия и забвение. Сон, иллюзия и забвение. Следующее. Значит, как это выражается? Еще, вот слушание, когда мы вот на лекциях сейчас засыпаем, неважно на каких. Еще какой сон бывает? Во время повторения Хари Кришна. Вы хоть раз видели, как? Или сами засыпали? Иногда сопровождается таким звуком. Это вы, значит, заснули, уже себя не контролируете. Да, очень часто бывает так. Жизненный воздух покидать начинает. Есть такой, такая интересная вещь. Как один, где-то фильм такой есть, ну, Хари Кришна. Брамана шнур наматывает на палец, Гайдри читает. Утром рано. И такой раз читал, читал, а Гайдри иногда читает с закрытыми глазами. И он такой сел. Ну и он еще был такой, Брамана всыпанный песком. И он такой раз и заснул. И молодой преданный говорит, ничего себе, брамана заснул. И он такой, Прабу! А тут Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Рама, Хари Рама, Хари Рама, Хари Кришна. Вот как мантру, да, читал? Он читал Гаятри. Но он сразу, просто, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна. Значит, ну, Хари Кришна читает. Ну, он так вот. Ну, видите, как хорошо, сразу вспомнил мантру. Уже был браман, это был браман. Что если как вас там, сразу там, пип-пип-пип-пип. Когда вас резко кто-то будет, сразу там проблема, гнев. Итак, следующее препятствие. Во время, значит, слушания, памятования, или вот человека иногда помнит, или книги читать. Вы знаете, видели лаю? Книги Прабхупады начинаешь читать, ты прямо лаять охота, прямо страшно. Лай так нападает вообще из-за угла. Самые лучшие снотворные. Для многих это самые лучшие снотворные. Если спать хочешь, вперед книги Прабхупады, все. Никаких таблеток, ничего. Точно так же. Или во время, когда человек иногда на божества смотрит, он тоже только иногда смотрит. Иногда я со стороны это вижу. Прием. Хорошо, да? Это Лая, несомненно. Следующее, как называется? Переключение на мирские темы. Во время чего? Во время исполнения преданного служения, да. Что это означает на мирские темы? Праджалпа. Праджалпа называется. И вот есть разновидности праджалпы. Иногда праджалпа, она в конце всегда имеет что? Чтобы это не выглядело праджалпой, кто-то в конце еще Хари Кришна, но он говорит, или он такой стих туда, чтобы это не выглядело как праджалпа. На самом деле это полная праджалпа, но человек туда как-то Кришну впихивает, чтобы никто его в этом что? Не обвинил и не увлечил. Это очень часто бывает. И вот мой гуру Махарадж давал лекцию о разновидностях праджалпы. И он рассказал, что есть такие праджалписты, у которых через каждые два слова Кришна Радха, Кришна Радха. Но все, что они говорят, полная праджалпа. Но они туда вот все время это вставляют. Все время вставляют. Это значит разговоры на мирские темы. Иногда они туда приплетают это вот все. Итак, и значит, во время джапы, прерывания джапы и на то, чтобы поговорить о чем-то. Это очень большая проблема у преданных. Они всегда прерывают свой джап. Многие. Многие. Это как вот в йоге. Представьте, вы сели в асану, начинаете пранаяму, постепенно отключаете чувства, все. Включаете. Там раз, и начинаете с кем-то проджалпировать. Потом, когда вы садитесь еще, вы с этого уровня начинаете? Сначала. Опять сначала все придется. Медитация что? Прервана. Прервана. Следующий, третий вид препятствий. Кто помнит? Какое? Апратипати. Апратипати. Что это такое? Это духовная лень. Что? Время от времени, что? Нежелание под разным предлогом не исполнять или не следовать регулирующим принципам преданного служения. И к регулирующим принципам преданного служения что относится? Шраванам, киртанам, смаранам, ну и все остальное. Семь. И две как результат. Дружба и полное предание – это как результат семи. Это преданность, да. Две это как результат. Итак, возникающее время от времени тенденция или нежелание под разным предлогом выдумывают все такое. Помните, да, я говорил, что справка у них всегда есть внутри. Прям там для Кришны, внутри сердца сходит. Параматма там покажет, да ты что, ты, вот так надо. Я не могу сейчас я. Печать там все, от жены там, или от детей больных, или еще чего-то. Ну, в общем, всегда есть причина. Если нет желания, причину всегда найдем. Так же, как есть, если желание, что любую причину уберем. Любую причину уберем, если есть у нас желание. Да? Как и говорят, было бы желание, а повод найдется. Так и в обратном направлении точно так. Если мы желаем служить Кришне, то все остальные мы найдем, как это делать. А если мы не желаем, что? Мы точно так же найдем повод, чтобы это не делать. Это называется пратипати. И еще очень важный момент, когда это может даже проявляться, такая тенденция? Даже если отсутствует две верхних перечисленных, Лая и Викшепа. Четвертое, что вы можете сказать? Что это такое, Катя? Что такое внутренняя тенденция? Вот кто может понять русский язык? Тенденция такая. Склонность, да? То есть как бы по привычке даже порой, да? Такая склонность. Вот. Это я не я буду, если я так несчастно не заворчу и не разгневаюсь, или не упаду куда-нибудь там в какое-нибудь состояние. Я не я буду. То есть это как бы подпитывает мою личность. Что это? Я не я буду. Итак, следующее, пятое препятствие. Можем обсудить кашая. Что значит внутренняя тенденция впадать в гнев, в жадность? Вот сегодня я недавно разговаривал с одним человеком, он как бы говорил вот об этих вещах, что это, несомненно, анархия. Но как бы человек гордится, там что-то еще, и такой немножко жадность появляется. И человек преданный иногда думает, что это какая жадность? Да, трансцендентная. Иногда человек думает, что это трансцендентальное. Так же, как вот есть одна, один, ну ладно, одна или один, неважно. Преданные. Преданные я есть один. Который может взять что-то у божеств и говорить, это Махапрасад, я хочу, хочу, беру. Хочу, беру. Взял и все. Взял. И все. Это, и... Что? Взяло. Взяло и все. Взяло, само себе дало и взяло. В чем проблема? В чем проблема? Так же, как Дживахимса, желание причинять беспокойство другим. Это тоже все оскорбительно. Это от анарх происходит. Итак, пятое как называется? Раса свада. Руслан, что такое раса свада? И вот я бы хотел с вами обсудить немножко как бы более глубже. Зачем нам надо сосредотачиваться на всем этом? Ну, сон, ну ладно, ничего, можно, там немножко поспал, раз опять прочитал, немножко поспал, прочитал. Ну там, ладно, даже эти, ну переключился на мирские темы. Зачем? Надо же стабильность достичь. Как думаете, Махараджи? Зачем надо полностью сконцентрировать ум-то и чувства? А? Ну хорошо, 11 оскорбление. Ну, давайте отбросим оскорбление все. Вот представьте, мы не можем сосредоточиться, сконцентрироваться. Успокоиться не можем, еще что. А вот мы успокоились, сконцентрировались. И так спокойно, да, фиг с ним, падел так паду, там оскорблял, так оскорблял. Все, я сконцентрировался, спокойно. Чтобы Кришна видел. Еще то, что. Вот зачем полностью, да? Даже одно неконтролируемое чувство уносит в ум проницательная личность. Таким образом, сосредоточиться на одной деятельности, это и называется что? Йога. Медитация, йога. Сосредоточиться. И посредством этого сосредоточения налаживается связь. С кем? С Гуру и Кришной, с Божеством, с Махамантрой. Когда мы сосредотачиваемся на одной деятельности, почему называется джапа? Медитация. И вот эта неспособность сконцентрироваться, и появляется что? Плохая связь. Правильно? Плохая связь. Или вообще связи что? Нету. Связи нет. Неправильно набран номер. Слышишь, такой голос есть? Или вам говорят, извините, линия перегружена. Связи нет. Связи нет. Или вам говорят, разъединяю. Что-то такое всегда. Связи не налаживаются, потому что нужно полностью. Приводится такой как пример, как лупа, знаете, линза есть. И вот чтобы что-то прожечь, нужно что? Сфокусировать. И тогда прожигается. А если рассеивается, что? Бесполезно. Ну, может немножко что? Нагреться. Но если совсем рассеяно, то чуть-чуть свет дает. Да, такое видно. А если еще больше вообще? Выкинь. Не мучайся. Итак, следующее. Можно ли достигнуть устойчивого положения, не избавившись от этих пяти препятствий? Шива Вишванатха Чакраварти. Какой говорит, что нельзя? Ну, раз Шива Вишванатха Чакраварти, то да. Да, он авторитет. Он авторитет. И он ссылается тоже. Он не просто на себя ссылается. Он это все описывает в соответствии с гуру, шастры и садху. Гуру, шастры и садху. Итак, три вида ништхи. На каких уровнях они проявляются? Кто помнит? Как? Первое — садхани. В садхане, это значит на уровне физическом. Второе — речи. И? Речи — это значит на чем? Киртаном. И? Манас. Смарана. Или? Медитация. Медитация, то есть устойчивая концентрация. Устойчив, не рассеивается. Иногда у нас бывает возможность, мы сконцентрируемся, вроде пошло, и все, опять не жгет, не прожигает, не сжигает наше что, семя греховных желаний и греховных поступков не сжигается. Что такое киртан? Вот я сейчас что делаю? Вот я сейчас что делаю? Я делаю киртан? Да. Слава Богу, вы это знаете. А то я думал, вы все думаете, что киртан, когда Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Обсуждение преданного служения и воспевание святого имени. Поэтому Шрила Прабхупада сделал нашу сампрадаю какой? Какой? Какой? Кто-то вот здесь сказал. Кто-то вот здесь сказал. Правильно, проповедническое. Проповедническое. Вместо того, чтобы мы воспевали сколько кругов? 64. Мы днем и ночью должны быть заняты воспеванием. Это значит, каким образом? Мы восполняем эти 64. А? Говорим, говорим. И, то есть на уровне физического тела служим, да, прославляем Кришну через действие. На уровне речи и... На уровне, помню. И поскольку мы не в состоянии повторять даже порой сколько? 16. Сколько? 16. Ну уж круто, прям 16. А я-то думаю, что... Ну-ка, сколько? Один. Один кружок или сколько? Да. А? Ну кто сколько вот не в состоянии повторять? Постоянно, устойчиво, а? Поэтому даже 16-то для таких людей, как мы, что? О-о-о-о-о. Таким образом, Шрила Прабхупада нас спас. Что он сделал? Он занял нас проповеднической деятельностью. Проповеднической деятельностью, то есть он приравнял. Если мы постоянно проповедуем, что-то делаем для Кришны, то это приравнивается к тому же самому прославлению. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, кто не повторяет 64 круга, тот животное. Тот животное. Таким образом, кто повторяет 16, но и больше ни черта не делает, он тоже может быть такой, но я бы не сказал, что это животное. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он был такой. Симхагуру. Он мог даже такого слабого преданного обозвать. Но он не обзывал, как бы такого, наставлял как. Да, вдохновлял как. Надо глубоко понять его настроение. Поэтому говорится, что если мы просто воспеваем и никому не рассказываем, не пытаемся действовать для Кришны, то значит мы что? Не воспеваем достаточное количество святых имен. Достаточно. И Шрила Рупа Госвами говорит, что деятельность, она также прославляет. Итак, мы прославляем на уровне тела, на уровне речи и на уровне ума. И на уровне ума. Итак, благоприятные качества, необходимые для преданного служения. Кто скажет? Да. Смирение, почтительное отношение к другим, доброжелательность и страдание. Кто что может сказать по этому поводу? Смирение. Что такое смирение? Прабхупада в Бхагавад-гите объясняет. Прям целый комментарий у него есть. Где он объясняет, что такое смирение, что такое сострадание, все. Смирение – это способность принять руководство. Если человек нет смирения, он не сможет... Находиться под руководством духовного учителя, да, или духовного авторитета. Несомненно. А гуру сколько бывает? Сколько? Шикша-гуру может быть очень много. Людей, вдохновляющих нас совершать преданное служение. Также есть Вартмана Продакшн гуру. Есть... Нет, один надо. Есть Дикша-гуру. Есть Шикша и есть Чайта. Чайта. Итак, кто как понимает, что значит доброжелательность в отношении? Или почтительное отношение к другим. Вот, почтительное отношение к другим. Кто еще? Понимаешь, что все люди, которые... Смиренный брахман одними глазами смотрит, да, видя единую природу живых существ. Пребывает в знании. Да, пребывает в знании. Но он в то же время учитывает, что? Обусловленность этих живых существ. Поэтому он знает, как их что правильно занять в служении Кришне. Он видит их всех достойными служению Кришне. Но в соответствии с их обусловленностью он знает, каким образом их занимать. Что все они достойны. Даже собака, собакоед, слон, кто? Корова и брахман. Он знает, как всех занять. Он знает, что все достойны служения и он знает, как в соответствии с его обусловленностью, как его занять, чтобы он связался с Кришной. Следующее. Значит, это почтительное отношение к другим, это значит каждого считать кем? Достойным, да, достойным преданного служения. Доброжелательность, как выражается? Что он желает добра. Что есть добро? Да. Он каждому желает что? Это сострадание. Проповедует. А доброжелательность? Вот говорит, искренне желающий, или там, твой доброжелатель, а че, Бхактивиданта с вами пропадает. Что такое доброжелатель? Желать сознание Кришны каждому. И сострадание является что? Проповедовать. Сострадание – это желание проповедовать, говорить человеку о преданном служении разным способом. Как мы говорили, войти как иголка, выходить как бур, а не наоборот. Так, следующая ступень. Как результат ништхи, когда она полностью устоится, привлекательность еще больше развивается и начинается уровень, который называется как? Ручи. Что такое ручи? Вкус. К чему? Шравнам, киртанам, к преданному служению. Вкус к преданному служению. Итак, как определяется, что человек получит вкус? Вот на ништхе, как это определяется? Вот ништха, что это означает? Вот как человек вдохновляется, каким образом? То есть он умеет сам вдохновиться тем, что уже знает. Да, сам. То есть у него уже такое положение, что он может самовдохновляться, используя то знание и те способы, которые он уже изучил. Он может применить их и сразу вдохновиться. Какую-то историю разобрать, повторять мантру, вспомнить какую-то шлоку, какое-то действие какого-то преданного, и тут же полностью исполнится чем? Преданностью и энтузиазмом. То есть поэтому он всегда устойчив. Только малейший спад, он сразу, он всегда. И он устойчив, и он помнит, и поэтому его вот это состояние энтузиазма всегда что? Устойчивое. Он всегда энтузиастичен. Всегда. Когда не увидите, что он отказывается проповедовать или что-то, он всегда с энтузиазмом проповедует. Глубокой верой. Устойчивой верой. Итак, как результат, когда преданный достигает ништхи, приводимый в движение собственной энергии, в нем появляется ручий вкус к служению или слушанию, ко всем видам преданного служения. Следующее, что вы еще можете сказать, какие еще признаки? Вот какова сила вкуса у него произойдет? Заставляет забыть. Да, забыть все. Что забыть? Все, кроме Кришны. Все, что не связано. Аж разве что-то не связано с Кришной? Кроме чувственных удовольствий. Нет, он забывает о чем? Еще. Он забывает, что надо еще наслаждаться чувственными, да? А забывает о чувственных наслаждениях. Он забывает вкус о чувственных наслаждениях. Он, если мы еще с вами можем что? Помнить, как было здорово. Вот иногда так человек 10 лет даже прослужил, говорит, ух, раньше пивка, как с, там с рыбкой. Вкус такой иногда остается, запах. Итак, вот дальше, значит, на стадии ручи исчезает что? Усталость. Шраванам только лишь. Вообще в процессе преданного служения он не устает, отходит усталость. Еще что? Развивается тяга преданного служения, жадность, лаулия. Да, факт. Следующее. Быстро проникать в смысл священных писаний и понимать их. Еще. Удачливым во всем становится. За что бы он ни взялся, это получается. В преданном служении. Удачливость. То есть он как бы к ситха становится. Ситха. То есть невозможное для него теперь что? Возможным становится. Ангата-гата-пати. Йога-майя. Под влиянием йога-майя находится преданный. И в соответствии с тем, как глубоко он продвигается, йога-майя все сильнее и сильнее, а маха-майя все слабее и слабее. Итак, еще что, как выражается? Кто помнит? Да. Получает удовольствие. Получает удовольствие. Еще что? Вот он постигает шастры. Еще что? Неудачник, не просто удачник такой. Успешен, да. Он становится успешным в обучении, в учебе. Очень успешным. То есть склонность к обучению у него очень хорошая проявляется. Все, он быстро на лету схватывает, все, что вкусно. Итак, ручи скольки видов бывает? Вот. Внешний и внутренний. Как внешний выглядит? Кто помнит? При внешнем вкусе еще сохраняются частоты сердца, и мы в зависимости от того, как проводится кимп, то есть увлекаемся музыкальных данных. Вот вы представляете, вот сейчас я хотел бы, я не хотел эти уровни обсуждать, но вот мы говорим, на уровне ручи еще не частоты в сердце. Вы бы хотя бы видели хоть раз в жизни человека на уровне ручи? Если бы даже вы увидели такого человека, вы бы освободились от последствий всех греховных поступков. Ручи. Она такая, да у него не чистоты, всего лишь на ручи, там, или на ништхе, а, ништха. То ли дело к аништхе. Аништхе это вот это наш, у Цухамая, дубей, дубей. Причиняя беспокойство всем, навязывай свое хамство. Ручи, прошу быть очень внимательным. Немножко в сердце остались нечистоты, и мы думаем, такие же, как у нас. Нет, там совершенно другое. Там нечистоты могут быть такие, оставшиеся от, знаете, как-то, от гуны страсти, такие чуть-чуть. Потому что на уровне ништхи уже человек, какой у гуни? Благость. Гуни благости. Вот когда человек гуни благости. Когда он что, достиг состояния? Но тут столько много людей, которые думают, что они уже что? Гони благости, потому что спокойно говорят, не кручат, не кажут, руками не машут. Я вот рассказывал в Улан-Удэ. Вы знаете, да, что есть разные психотипы? Есть флегматики, холерики, сангвиники, меланхолики, знаете, да, и шизофреники, да, параноики. Ну, это так шучу. Значит, в основном четыре типа. Сангвиники, флегматики, холерики и меланхолики. И кто-то думает, а в какой вот они гуни? Конечно, тот, кто по телу судит, он пребывает, несомненно, в гуне страсти. И вот когда мы думаем, что кто-то так мягко говорит, ой, какой благости, ну это еще ни о чем не говорит. И вот я рассказывал вам такой случай. Вы знаете такого Михаила Илларионовича Кутузова? Вот он был классическим кем? Флегматиком, правильно. Он был флегматиком. И из-за его флегматизма многие, так сказать, чуть волосы себе не вырвали. И на голове, во всех местах. Его генералы, они все были в гуне страсти. Они воины были, такие мощные. А у воина ум мгновенно соображает. Он мгновенно, быстро все. Быстро. А есть и также у него были воины, кто? Холерики, которые носились там на коне туда-сюда. Он один, там вот по Багратион там или Барклай де Толли, они носились по сравнению. Они везде их можно было видеть одновременно. А Кутузов, он там 2 часа из дома-то выходил, там, потом 40 минут там в коляску заваливался. И он говорил так, вот как наш вот бывший, он так мозг. Ну знаете. Нет, и даже вот-вот, не так давно он так. Да, он говорил, россияне! Мы думаем. И вот он так же, но он так еще слова растягивал, Михаил Леонидович. И он ел кашу всегда так. Ему ложили этой гречневой каши с маслом. И он так по краям ложкой так. И он был главнокомандующим. Там сражение идет, мгновенное решение. 2 секунды, секунду промедлил, 1000 человек погибло. И у него еще зубов не было. И тут его генералы, они стояли и говорили, ваше превосходительство, вот так-то, так-то, такое решение, дайте команду коннице. И он так. И они стоят, ждут. И так на него смотрят, а у них все, они кровь кипит. Я теперь, ваше превосходительство, дайте приказ конницы, люди гибнут. Второй раз, в другую сторону. И представляете, как у них ужас. И он как бы, так о чем? Говоришь, голубчик. Конница там тот-то, он вышел за ситуацию, рассказывает, а там уже ситуация 10 раз поменялась. И он говорит, и он опять с этой стороны проведет. Вам уже, да, по-моему? Я тоже так был, не буду быстро рассказывать. Так о чем речь, голубчик? И там у них уже вот такие глаза. Они его уже порубать хотят. Так конницу надо отправить, они такие. И он говорит, надо обдумать. И все, и говорится, они садились, да раздевались, там яичницы несли. И они уже знают, он там сидит дома. А гибли же люди. И вот это был большой недостаток Кутузова. Потому что по его флегматичности, говорится, сотни тысяч солдат были уничтожены русские. Но то, что он был, что? Очень и очень какой умный, образованный, это был факт. Но он был очень флегматичный. Флегматик, не знаю. Итак. Внешний, значит, обусловленный. Что это означает внешний? Вот о чем мы говорили, внешний, обусловленный. Ну, вкус еще зависит уже от его материальности. Вот, допустим, о Киртане. Что Вишванатха Чакраварти такое говорит о Киртане? Когда хорошая мелодия, хорошие исполнители, вокальные данные, это хорошее. Так, когда правильно. Хороший Киртан, если его мелодия приятна на слух, может быть хорошая мелодия, но она нам не нравится. Когда мелодия приятна на слух, ведущий обладает хорошими голосовыми данными, тогда вот этот вкус полностью проявляется. Но если устойчивость, но вкус как бы не совсем проявляется. Шраванам, то есть слушай только то, что в изысканной форме и с литературными украшениями. Такие лекции, такое воспевание нравится. И поклонение божеству изысканное, изысканное. И это говорит о том, что еще в сердце такого преданного остались маленькие, что? Материальные, масенькие, собственно, материальные проблемки. Масенькие. И внутренний испытывает наслаждение от Шравана, от всех, невзирая, кто делает, лишь бы делал, как только видит, как только слышит, все, вкус полностью. Это означает полный, чистый вкус появился. Полная чистая ручка. Значит, в сердце теперь что? Чистый? Кто? Преданный. Чистый преданный. И как результат этой чистой преданности, как только сердце очистилось, и начинаются признаки чего? Асакти, привязанности. Любовная привязанность. Любовная привязанность. Да. Например, что когда у человека на самом деле аппетита нет, такого ощущения, то если ему дать торт, значит, что-то такое, что ему берут, надо будет есть. Но если на самом деле аппетит, то ему курочку хлеба дать, что-то будет. Хорошо. Еще может какой-то пример есть такой? Что, кушать надо? Хари Кришна. На этом, я считаю, наш семинар закончен. Спасибо большое за ваше терпение, за ваш интерес. Может быть, есть какие-то вопросы? Пожалуйста. Что-что? Ишвара. Это проблема, которую мы можем нанести Кришне внутри своего сердца. внутри своего сердца. Это мне еще сложно сказать. Оскорбление внутри сердца. В сердце все находится. Ум, разум, все наши. Все находится в сердце. Потому что само живое все в сердце. Ложное эго в сердце. Все в сердце на самом деле. Больше нигде ничего нет, только все в сердце. Мы иногда говорим в уме, но тут нет ума. Это мозг. Ум там, в сердце. Само живое существо в сердце. И все, что мы чувствуем, все это все в сердце. Поэтому любое оскорбление, которое мы наносим, мы там прямо в сердце его что-то и наносим. Если мы по отношению к Кришне совершаем оскорбление, то он, поскольку параматма, то мы ему приносим оскорбление в сердце. Пожалуйста, еще какой-то вопрос. А может ли появиться вкус Бога при время встречи с Кришной? Несомненно, вкусы бывают, но это не ручи называют. Это вкусы, разновидности вкусов, которые связаны с гунами материальной природы. У нас вкус есть, несомненно какой-то, но он связан с гунами еще. Понимаешь? Вкус гуни невежества, вкус гуни страсти, вкус гуни благости. Есть какой вкус? Ручи. Есть ручи. Вот это ручи, а вот это то, что в гунах, это еще не ручи. Потому что наш вкус, что обусловлен материей, это у нас какой-то материальный вкус. Где есть вкус, вы что, разве не видели? Некоторые вообще на первой неделе такой вкус проявляют. Этот вкус называется как? Уцахамая, конечно, это все проблема, это вкус. Ручи на уровне уцахамая. И вкус есть, что. Но это все еще не вкус, а что? Нечистые чувства, это все скверненные. Скверненные вкусы, материальные вкусы это еще. Материальные вкусы, выдаваемые или принимаемые живым существом за что? За духовное. Само живое существо думает, что эти вкусы какие? Духовные, поскольку пребывает что? В иллюзии. Отличить? Ну, Кришна обычно всегда хорошее желание. Вот так или иначе. У него всегда хорошее желание. Но это как? Он никогда не говорит, давай выпьем там, давай закурим там, пойдем оттянемся там. Это не он. Путаем. Похоже, это Кришна зовет нас. Это должно подтвердиться шастрами, гуру и садху. Желание Кришны. Они заключены в ведической литературе. Гуру, Прасад могут подтвердить, да, Кришна этого хочет. А могут сказать, нет, Кришна этого не хочет. У меня был опыт общения с человеком, который всегда говорил, сейчас, подожди, я сейчас узнаю, что Кришна хочет. Ага, все, и говорил что-то. Вот я его думаю, это да. Сейчас он таксистом работает. Кришна захотел, чтобы он таксистом был до конца жизни. Серьезно так говорит. Сейчас я должен понять, что Кришна хочет. Сейчас подожди, Томас. Ага, говорит. С уровня правдивости и какой-то определенной квалифицированности. Конечно, какая-то квалификация должна быть. Несомненно. В соответствии со своей квалификацией он и видит какие-то свои проблемы, более реальные, менее реальные. Но в основном мы видим себя глазами других. И каких? Квалифицированных личностей. Квалифицированных. И лучше всего нам видны, мы сами видны глазами, что более продвинутых преданных. Потому что равные они могут видеть нас такими, ну, как бы, потому что они тоже, но квалифицированные преданные. Больной видит себя только глазами врача. Сам он свою болезнь особо как бы реально не видит. Это боли может ощущать, но как бы реальную картину только врач. Через анализы, через все говорит, вот это норма, а у вас смотрите сколько. Но он обычно так не говорит. Он говорит, ну ничего, мы будем лечиться последние часы. Может что-то изменится. На Бога надейся сейчас. Обычно продвинутые преданные должны подтверждать нашу. Ну, равные тоже могут что-то видеть. Младшие, как правило, могут что-то видеть, но это очень редкий случай. Потому что младшие всегда одно принимают, что за другое. Вот как этот ученик Абрам. То есть они видят как бы неблагодарность, жестокость, все, бесполезность. Там, что-то. Поэтому для этого нужна квалификация. Поэтому также Арджуна, он видел Кришну немножко таким. И неблагодарным кое-где. И кое-где что? Жестоким. И кое-где? Куда бесполезный. Даже Арджуна немножечко это как бы. И он обвинял же Кришну в Бхагавад-гите в жестокости. Или в неблагодар... Он говорит, ты как меня неблагодарным хочешь сделать? Они же для меня столько сделали, а теперь я должен их убить. Так ведь, да? Арджуну могли равные видеть. Какая его квалификация? Только мог это видеть тот, кто выше его. Допустим, Каурава вообще его считали. Кем? Дурьятхана, да, он считал его негодяем. Да. А Арджуна считал Дурьятхану негодяем? Нет. Вот видите, чем разница между преданными и непреданными. Даже если они какие-то мистики, кто-то еще. Что все демоны были мистиками. 94 ситхи создал кто? Демон? Как его звали, Касубал? Бала. Он создал 94 мистических сил. И Прабхупада пишет, ими и пользуются современные кто? Кто? О. Ученые и вот. Вот. Поэтому Арджуна не думал о Дурьятхане как о негодяе. Но Дурьятхана все время искал недостатки. Все время искал недостатки в Арджуне. А Арджуна всегда видел его лучшие стороны. И не обращал порой внимания. И говорил, ну и что, что ими овладела мирская корысть? Ничего, они попробуют, надо просто их вдохновить, надо постараться там. Иногда исполняя преданное служение, мы чувствуем какое-то удовольствие, удовольствие, что мы по самодеятельности, как не испытывает это духовное чувство или материальное. Вообще считается в большом смысле слова, что преданный, как только начинает совершать какую-то деятельность для Кришны, он уже находится на какой-то платформе духовной, поскольку если он хочет на самом деле это делать для Кришны. И если вот сейчас я говорю, это уже деятельность какая? Материальная? Нет, духовная деятельность. И вы сейчас слушаете, и она тоже духовная. Но она еще может быть с принесением гун материальной природы, которые могут выразиться и в мотивах, и в методах. Но сама деятельность уже что? Духовная. Но она протекает еще в гуну. Примеси еще есть. Так? Преданное служение в гуне невежества, преданное служение в гуне страсти, и преданное служение в гуне благости. И какое? Трансцендентальное. Всеми перечисленными какой-то в разной степени. Вы не думайте. Он должен обладать, а мы нет. Раз ты авторитет, то и обладать. Нет, дорогие мои. Нет. Все должны обладать. Он просто в большей степени может этим обладать. Или в большей степени ответственным быть. Он может быть ответственным. В большей степени. Да. Да, ответственным. И в положительном смысле ответственным. Есть люди, которые ответственны как? Они не ответственны в том, что это будет хорошо. Они говорят, ну если что будет плохо, можешь на меня все свалить. Такой ответственность мы не хотим. Ответственный – это тот, кто берет ответственность, что будет все хорошо. Понимаете? Это ответственность. Он сервис хочет предоставить. Не просто вам, так сказать, сделать. Тяп-ляп. А вы говорите, ну что, ну сделай, зато сделай. Ну, кто? И вы спрашиваете, кто так сделал? Он говорит, ну, поскольку я ответственный, надо бей меня. Мы не о такой ответственности говорим. Он берет ответственность, что это будет сделано как? Хорошо. Да. По крайней мере, так, как вы хотите. Поэтому он ответственный. Он берет ответственность за то, что это было сделано не очень хорошо. И вы не думайте, он берет ответственность, поэтому вы ждете, что будет все плохо. Нет. Он взял ответственность, и вы ждете, что будет так, как вы хотите. В этом ответственность проявляется. Поэтому также ответственность бывает в гуне невежества, да, вот какая разрушающая ответственность. Взял человек ответственность, и все разрушается. ответственность в гуне страсти, ответственность в гуне благости. Разные меры. И у людей, люди же очень простые, они как бы не понимают многих вещей. У них есть разный вид понимания. Я вот, допустим, сегодня столкнулся с такой странной какой-то вещью. Для меня она очень странная, но поскольку я знаю, что люди-то все разные, я тоже так спокойно как-то отношусь. Очень странные какие-то взаимоотношения. Вот мне, допустим, никто ни разу не сказал, на каком я уровне нахожусь. Кто-то подошел и сказал, Лакшми Нараян, ты находишься на уровне там Виюдха Викальпы. Зачем? Преданный, это авторитет, он видит, а зачем ему говорить об этом? Да, он просто говорит, что надо улучшить. Или преданный сам приходит, говорит об этом, он сам уже говорит о своем уровне. Я же сказал, с кончика языка слетает его уровень и все. Все, что хочешь, слетает. Подлости, гадости, все. А он-то думает, что он говорит хорошую вещь какую-то. Гадкий, подлый человек говорит хорошую вещь. Ему кажется, что он говорит, а что такого-то? И говорит гадкую, подлую вещь. И даже не замечает это. Вы знаете, как тайна усыновления и удочерения, знаете, да? Что если кто-то подходит к ребенку и задает ему такой вопрос, то он просто негодяй последний. И люди такие тупые, я вообще иногда потрясаюсь. Я вообще в ужасе, я не ожидаю такого. Это уж корми должны знать такие вещи, элементарные какие-то, этические. И вдруг подходит человек и такие вещи, один, второй, я потрясен. Я всегда так удивляюсь. Ну а потом я успокаиваюсь и говорю, ну что сделаешь-то? Когда собаку кормишь, не удивляйся, что она тебя что, укусит в итоге, съест и укусит. Это потрясающая вещь, я иногда... У меня волосы встают дыбом, но не от экстаза. А такой вещи, ну вот это да. Взрослые люди такие вещи говорят. Я потрясаюсь. И не сам как бы вот этот факт, а что люди вот на это идут, и они считают, что это нормально. А что такого? Что такого-то? А вы знаете, что в нормальном государстве за это посадили бы? Вы знаете, да? За раскрытие тайны, удочерение или усыновление. За это садят. Раз и вперед. Тюрьма. Ну а здесь что у нас-то все нормально? Тебе еще 300 раз это скажут. Ты знаешь, да? Доброжелателей же он очень много. И для многих так естественно быть в подлом каком-то, в таком, извиняюсь, уже в ублюдском состоянии находиться. Нормально. Что такого? Я потрясен иногда был. Потрясен был. Если вас что-то интересует касательно меня лично, подойдите у меня, спросите. Вы же взрослые люди, меня порой это... Вы это выключите все. Выключите все. Это же не для распространения.